Глава 22. Даже проживший жизнь в печалях попросит одного лишь дня. Молитвы осужденных. Имперские архивы Каланса. Автор неизвестен. Тишина неподвижно встала лицом к юго-западу. Небо было пустым, безоблачным. Синеву размыли, придали ей зеленоватый оттенок. Чужаки. Пусто, но... Смерть грядет. Вижу дорогу, мощенную костями и пылью. Дорогу сквозь плоть земли. Она близится со скоростью ветра. Она затенена. Боги подлые. Ее охватило безумие. Ее охватило смятение. Ужас. Трепет. Коробас? Без цепей? Но как? Кто посмел сделать такое? Кто призвал ее мощь? Безумие! На один миг она вновь ощутила неумолимую тяжесть камня, некогда ее пленившего. Удушье, ужас недвижных рук и ног, темнота и страшное, страшное одиночество. Она знала, что это. Знала это ощущение, этот животный ужас. Паника. «Нет». «Никто не схватит меня снова!» Трепеща, она старалась взять себя в руки. «Коробас, ты свободна. Чую горькое твое возбуждение. Вероятно, я одна способна тебя понять. Но они идут за тобой. Неужели не чувствуешь? Лейн, ты явились в мир. Они тебя убьют. Не ищи нас. Не пронзай кожу Аграст Корвалайна. Нас нельзя ранить». «Только не сейчас. Коробас, умоляю!» Однако она понимала, подобную тварь не урезонить. С момента создания ататораловая драконица обречена на вечность страданий и гнева. Ей нет равных в силе, но это сила отрицания. Единственная ее пища — колдовство. Но ведь сама жизнь есть проявление магии, и потому все, чего она касается, гибнет. Лишь Элейн ты наделены волей, чтобы ей противостоять. Такая одинокая мука существования, столь бесшалостная в отвержении. Да, Коробас, я смогла бы взглянуть тебе в глаза, не дрогнув, ибо я знаю истину твоего смятения. Ясно, что ей не изменить гибельный путь драконицы. Братья и сестры понятия не имеют, какая крылатая тварь движется к ним. В схватке с Ататораловой они могут погибнуть. Все. Почтенная, старательный, безмятежный, все мои чистые сородичи. Будет разрушено все, к чему мы стремились. Нет, она не сможет остановить Коробас. Но я смогу отомстить за гибель братьев и сестер. Ее стоянка в трех днях пути до плененного тела похитителя жизни. 3 дня до оружия, способного сравняться с ататораловой драконицей. «Я пропущу тебя. Если Элейн ты не справится, если не прибудут вовремя, я оставлю Коробас тебе». Эти двое станут искать встречи, иначе и быть не может. «Драконица — отрицание, но и кари — открытая рана, ведущая в сам хаос. Когда разрушается его личность, когда высвобождается так называемая ярость, он становится лишь проводником, порталом, поэтому его и нельзя остановить. Он даже не здесь. Станете ли сражаться с самим хаосом? Невозможно. Они столкнутся и в битве уничтожат мир. Хорошо. Даже сестра почтенная не понимает, к правосудию ведет не одна тропа». Она двинулась в путь. Стоны земли под ногами наконец достигли чувств. Она могла ощутить дрожь столкновений. Внезапная белизна, фонтаны пыли, огромные трещины открываются под Коробас. «Где она пролетит, не будет жизни. Где она пролетит, должно умереть все живое. Элейн, ты найдите Коробас. Убейте ататораловую драконицу. Вот все, о чем прошу. А потом мы сможем договориться, ведь у меня и карий. Я обрету силу хаоса, сравнимую с вашей. Мы сможем установить идеальное равновесие в мире, очищенном от надоедливых богов. Вообразите, чего мы сможем достичь. Мы дадим наследникам полную свободу. Мы увидим, как они отвечают за каждое свое деяние. Никаких богов, чтобы их обвинять. Никаких оправданий, никакой лжи, чтобы скрыть грех. Что за славный это будет мир? Что за чудесное место? Место, где правосудие не смыкает глаз. Мы сможем разделить этот мир, Элейн, ты. Взойдя по склону, она увидела на пути две фигуры. Тланы массы. Древняя ярость ослепительно вспыхнула в тишине. Паника вновь заставила затрястись кости. Она быстро подавила страх. «Вы осмелитесь?» Вместо ответа они подняли каменное оружие. «Он мой!» «Он ничей, Форкрула Сейла», — сказала женщина. «Иди назад!» Тишина грубо засмеялась, притягивая силу. «Не ощущаю других в этой почве, как и в ветре. Вас лишь двое. Вы глупцы, если решили, что сможете меня остановить». Я удержала каменные лестницы от сотен вам подобных. Я окончила ту войну. И массы разошлись в стороны. Здоровяк-мужчина потряс усеянный шипами кремня костяной палицей. Женщина поудобнее перехватила копье. Тишина атаковала с потрясающей скоростью. Поднырнула перед женщиной, изогнув торс, избегнув выпада. Руки взлетели. Одна врезалась в грудь неупокоенной воительницы, ломая ребра, вторая коснулась лица, вырвав нижнюю челюсть. А Сейла оказалась за спиной женщины, увернувшись от удара палицы, схватила рукой за позвоночник, повернула и маску, поднимая над землей, швырнула под ноги мужчины. Даже падая, он сумел косо взмахнуть оружием. Тишина подскочила ближе, блокировала костяную рукоять запястьями, чуть повернулась и ударила ладонями по шее воина. Сила ударов заставила сломаться позвонки. Голова взлетела в воздух. Едва тяжелый воин упал, лишившись головы, тишина снова оказалась подле женщины. Та неуклюже пыталась встать. Сжав правую руку, Форкрула Сейла вырвала ее из плечевого сустава и ударила рукой, словно оружием, в висок. Шар на конце плечевой кости пробил дыру в черепе. Тланы маска начала заваливаться на бок. Тишина ударила снова. Взлетели части разбитого черепа. Третий удар изуродовал лицо. Женщина упала. А Сейла подошла, носком башмака перекатила тело на спину и начала молотить по остаткам лица, по черепу. После девятого удара рука сломалась. Тишина с отвращением отбросила ее и продолжила действовать каблуком. Дух давно успел покинуть изувеченное тело воительницы, но тишина все била по ненавистному лицу, а через некоторое время продолжила путь. Что за славный мир это будет? Кильмандарос бежала. Она даже не помнила, когда начался бег или когда она пробила путь в первый из бесчисленных путей. Пересекаемая сейчас местность, блеклая, бесцветная, почва под ногами неровная, глина, изрезанная следами сотен тысяч копыт. Две маленькие луны плывут в небе. В половине лиги впереди она увидела ряды красных холмов. Песчаные наносы уходили к горизонту. Нет места, чтобы спрятаться. Ни пещер, ни лесов. Скоро придется оставить этот путь. И все же... Кельмандарос оглянулась. Буря тьмы кипит, пожрав половину небес. «Близко! Близко!» Дыхание разрывало горло. Сердца стучали, словно громы надвигающего шторма. Она еле ковыляла на изодранных, покрытых кровью ногах. Мышцы пылали кислотой. «Где? Где укрыться? Я сделала ужасное, и теперь заплачу! Все Эрастрас! Его вина, не моя! Я не хотела ее освобождать, клянусь!» Над ней навис склон ближайшего холма, осыпь красного песка. О, как ненавистно это место! Ужасное, ужасное! Тьма натекала по сторонам. Кельмандарос с воплем встала, развернулась, поднимая руки. Он ударил с неба. Крылья, подобные огням ночи, сверкание ртутных глаз рептилии. Когти ударяют, протыкают плечи, отрывают ее от земли. Кельмандарос закричала, сжав кулаки, лупя дракона по ребристым бокам. Раздался грохот ударов, а затем она начала падать, оставляя полосы крови. Тень прошла сверху. Разворот. Нависло нечто громадное, снижающееся. Голова на длинной шее, челюсти клацают. Клыки впились в бедро. Ее снова подбросило кверху. Вращаясь, богиня увидела на месте левого бедра голую кость. Увидела кровь, хлещущую из ноги. Завыла, вновь падая. В этот раз он позволил ей удариться о почву. Кильмандорос приземлилась на ноги. Раздался треск, словно ломались деревья. Кости врезались в таз и живот. Отдача падения повалила ее вперед лицом, на грудь, потом через голову, на спину. Ошеломленная, беспомощная богиня взирала вверх, видя приближение драконуса. «Нечестно!» Нежная рука погладила щеку. Моргнув, она увидела сверху лицо сына. «Нет, оставь меня, любимый сын, беги!» Однако он встал, вынимая меч. Кильмандорос услышала голос драконуса всего в нескольких шагах. «Где Растрас, Сечул?» «Ушел», — ответил ее сын. «Куда?» «Не знаю. В убежище, конечно же. Тебе не скоро удастся его найти. Мне предостеречь тебя от произнесения клятв, драконус, или ты будешь слишком уязвлен?» «Ты всегда плелся за ним, как за ногу привязанный, Сечуллат. Если решил мне противостоять, я тебя убью». «Я буду защищать мать!» «Тогда умрешь вместе с ней». Она увидела грустную улыбку, неловкое пожатие плечами. «Драконус, у меня ничего не осталось, кроме нее. Если ты убьешь ее сегодня, тогда у меня не будет причины продолжать, понимаешь?» «Какое ничтожество!» — зарычал драконус. «Ты провел бы вечность под крылом маменьки. Отойди, найди свет. Собственный свет, Сечул. Хоть немного». «А, понимаю. Даешь возможность? Это ты предлагаешь, драконус? Ты ведь никогда не понимал, что такое величие души!» Последовала долгая пауза. Кильмандорос знала, что их взоры сплелись. Потом драконус сказал: «Готовь оружие». Нужно было закричать, нужно было вымолить жизнь сына, но когда она открыла рот, он заполнился кровью. Она вдруг начала захлебываться. Услышала вжик меча, топот ног по гальке, а затем ужасный, скрежещущий звук. Меч опустился. Кто-то издал тихий детский всхлип. Шаги. Все ближе. Она не могла дышать. Она чувствовала смерть. Глаза смотрят ввысь. Видят две проклятые луны, такие крошечные на просторе ночного неба. Потом их заслонила фигура драконуса. «Он не оставил тебе шанса, да. Но ты не скажешь. К чему тут слова?» Глаза его сияли, словно серебристые пруды полуночи, и в них была, вдруг заметила она, такая красота. «И тьма плывет вокруг, падая слезами, но ты знаешь, они могут измениться, ты уже видела. Что за ужасная вещь? Эрастрас, ты убил нас!» Милосердно ли было вонзать острый кончик клинка в пустоту ее шеи? Она глядела ему в глаза и не видела ничего. «Да, так и назовем. Милосердием». Когда он пронзил горло мечом, меч был холодным, как лед, и горячим, как пламя, и все, что она видела, вдруг погасло. Вначале внутри, потом и снаружи. «Я ухожу. Сынок, даже в конце ты меня разочаровал». Драконус вытащил меч и повернулся. Узел теней, смутно человекоподобный, встал напротив. По обе стороны были гончие. Он уловил движение справа и слева. Новые звери окружают его. Прищурившись на пришельца, драконус оперся о меч. «Узурпатор, Тулос знает, что ты украл его собак?» Серебряная головка прогулочной трости сверкнула на миг, прежде чем тени снова скрыли ее, словно приманку рыбака в темной воде. Пришелец отозвался тонким, ломающимся голоском. «В тебе мало вежливости, старина. Внезапное хихиканье. Твой наследник стоял однажды предо мной, как ты сейчас. Тоже держал адский меч. О, твой меч. Каким ты был неосторожным. Если вынудишь, сказал Драконус, я убью псов. Как там в стихах? Ребенок и его собака. Драконус подступил ближе, поднимая клинок. «Да кто ты такой во имя Азатенаев?» Тщедушная призрачная рука сделала неопределенный жест. «Прости, я тебя обидел». «Чего тебе нужно?» «Лишь один ответ, старина». Трость снова появилась, наклонилась в сторону трупа Кельмандарос. «Где следующий? Или...» Он снова подавился смехом. «Кто следующий?» «Какое тебе дело?» «Только оставь Коробас. Оставь Форкрула Сейлов. В общем, оставь всю заварушку, даже Элейнтов. Показавшись, ты лишь все запутаешь». «Значит, ты тот», — ответил Драконус, опустив меч и отступив назад. «Я тот? Да, я тот». «Паук в середине сети. Худ. Рейк». «И они были верны слову. Ныне это в редкость. Возможно, вот самое важное. Аномандр хорошо отзывался о тебе. Можешь вообразить? Но он пошел еще дальше. Сказал, что ты будешь верен слову. Будешь, Драконус? Сдержишь слово?» «Не припоминаю, что давал тебе хоть одно слово». Кончик трости ударил о землю. «Превосходно. Что до этого...» Вскоре, когда Драконус пропал, гончие подошли ближе к телам Кельмандарос и Сичула Лата, фыркая и вздыбливая шерсть. Престол Тени следил, как они возбужденно кружат, потом поднял голову. Котельон стоял напротив. Покровитель убийц казался потрясенным. Престол Тени вздохнул не без сочувствия. «Старшие такие неумолимые. Погляди на две трагические жертвы. Сколько эпох они пережили, чтобы найти свой конец здесь?» Он взмахнул тростью. «Где бы это здесь ни было, даже псы с трудом их выследили». «Ты его убедил?» Престол прошипел, поднимая трость и разглядывая серебряный набалдашник. «Он счел меня дерзким». «Только тебя?» «Нас». «Мы ее потеряли», — сказал Котельон. «Или это лишь мой страх? Это было слишком, друг, слишком. Они не прошли нашими тропами. Они смертные всего лишь. Они не видели. Необходимость не грызла им души, как было с нами». «Тропы грызла? Души? О, для меня это одни слова. Мы решили, что нужны перемены, вот и все». «Нужны были перемены, потому что наше положение оказалось слишком опасным. Все последовавшее, вся безумная схема началось из нужды упрочить наше место в пантеоне». «Именно». «Но потом все изменилось». «Может, для тебя», — пробормотал престол Тени. «Лжец». «Тени никогда не лгут». Они чуть помолчали. Потом повелитель теней запрокинул голову и разразился диким смехом. Котельон отвернулся, пытаясь подавить улыбку. «Момент сомнения окончен?» — спросил престол тени. «Хорошо, тебе не идет. Слушай, она женщина, и потому самая опасная сила во всех мирах». «Да», — сказал Котельон. «Мне известно о твоем давнем страхе перед противоположным полом». «Виновата мать». «Как удобно!» «Не знаю, кто из нас сильнее боится встреч». «Она еще жива? Не смеши, Аммонос». «Слушай, я же не всегда был таким старым. Так или иначе, мы всегда встречаемся в одной и той же комнате. Вижу в глазах разочарование, слышу ее голос. Император! О, та империя! Так теперь ты стал богом! О, милый, только не тень, разве она не разбита? Зачем ты выбрал для правления разбитое королевство, когда отец был в твоем возрасте? Фуф. И так далее, и так далее. Я сбегал от нее уже в 9 лет, и разве удивительно?» Котельон удивленно смотрел на него. «Они выйдут из пустыни, друг», — заявил престол тени. «Чую костью». «Не знал, что у тебя есть кости». «Тогда тростью. Чую тростью». «Хм, разве не успокоительно звучит?» «Успокоительно? Нет. Устрашающе? Да». Престол постучал тростью, огляделся. «Мы еще здесь? Почему мы еще здесь?» «Наверное, чтобы подумать об усопших». «А нужно? Полагаю, да». Поглядев на трупы, Котельон вздохнул. «Да, ему недостаточно было всего лишь их отшлепать». «Детей, которых не шлепают, приходится в конце концов убивать». «Таково твое последнее слово?» «Бессмыслица, престол тени». «Что ты? Старшие боги были похожи на испорченных детей, за которыми некому было приглядеть. Единственная бессмыслица, что их не поубивали давным-давно. Сколько мы можем терпеть? Вот вопрос. Единственный вопрос». Он повел тростью. А вот и ответ одного мужа. «Подозреваю, мы должны быть благодарны, что Драконус был так долго скован в Драгнипуре. Если бы Рейк не убил его...» «Каждое блудное дитя должно провести пару сотен жизненных сроков, волоча набитый трупами фургон». Престол хмыкнул. «Звучит, как одно из изречений матушки». «Всего пару сотен жизней, Келлан? Тебе слабо управиться с тысячью? Ну, твой отец... Ох-хо-хо... Не надо!» Сечуллат очнулся на земле. Глаза были закрыты, и он не ощущал желания открыть их. Не сейчас. Послышались приближающиеся шаги. Две пары ног остановились по сторонам. «Ох ты!» — произнес женский голос слева. «Я подозревала, что однажды так и будет. И все же скажи, брат, ты хоть что-нибудь чувствуешь?» «Нет», — ответил мужчина справа. «А что, должен?» «Ну, мы лучшее, что в нем было, и мы будем жить». «Думаешь, он нас слышит, сестра?» «Полагаю, да. Помнишь, мы однажды пустили монету вращаться?» «Так давно». «Если хорошенько вслушаться». «Возможно, любовь моя, это лишь воображение. Иные игры кончаются без звука. Что до новой, не желаю в ней участвовать». Она издала какой-то звук. Может, засмеялась. «Я слышу слова мудрости?» «Погляди на отца. Когда он встанет, когда откроет глаза, уйдет насовсем». «Да, пути назад не будет. Никогда». Сын Сечула вздохнул. «Думаю, любовь моя, нужно выловить странника. Во имя отца нужно научить его, что такое рывок повелителя». «Его найдет Драконус, будь уверен». «Но я хочу быть там и тогда». «Но лучше по-другому, брат. Встретить его перед вратами смерти, поставить на ноги, напомнив, что отец ждет на другой стороне». «Довести до врат». «Именно». «А потом дать страннику...» «Толчок». Дети засмеялись, и сам Сечуллат ощутил, что улыбается. «Сын, дочь, что за чудный дар вы приносите, прежде чем меня пошлют моей дорогой?» «Сестра, вижу монету с двумя ликами и каждый из странника. Пусть вращается». «Почему нет, брат? Тяни и толкай, вот путь богов». Когда он открыл, наконец, глаза, их не было. И все было хорошо. Где драконья тень скользила над землей, из земли вырывались столбы пыли и камней. Возникали бездонные рваные трещины. Холмы оседали, рушились, высыхали растения. Где она пролетала, умирала земля. Свобода стала даром, но свобода наполнила ее отчаянной яростью и такой болью, что касание воздуха к чешуе стало смертной мукой. Она не сомневалась, что наделена душой. Видела ее глубоко внутри, в тоннеле сквозь треснувший камень, ведущем ниже и ниже к узлу на дне. Там. Это. Вопли из провала заставляли содрогаться корни гор, бурлить моря, замораживали ветра, лишали жизни воздух. До рождения был мир неведомого, забвение несуществующего. Она не ощущала и не тревожилась, потому что ее попросту не было. Прежде чем боги встретились, прежде чем они оторвали свет от тьмы, жизнь от смерти, прежде чем они воздвигли стены и произнесли мерзостные слова. Это есть, а это несть. Будет магия в созданных мирах, и властью ее возникнет жизнь, вглядываясь мириадами ликов, и в каждом мы узрим себя. Узнаем, кто мы и что мы. Здесь магия есть, но там магии нет. Свой лик она не покажет богам. Они не будут вглядываться, они только отвернутся. Она могла бы пробудить силу голоса, вострубив «Я здесь! Смотрите! Узнайте меня, ваше забытое дитя!» Но слова ничего не могут дать. Ибо даже в поле зрения богов должно быть слепое пятно. И кого вы там найдете? Лишь меня. Раздавленный узел на дне. Живые сородичи охотятся за ней. Она не знала, сколько их, но это не важно. Они желают ее уничтожения. Но не сейчас. Оставьте мне свободу что-то сделать. Сделать что-то, что не разрушает, а создает. Прошу. Неужели я не могу быть большим, чем я есть? Прошу. «Не ищите меня!» Ее полет прочерчивает внизу кровоточащий рубец на земле, и всюду, куда упадет ее взор, ее прибытие положит жуткий конец только что увиденной красоте. Чуду! Это невообразимо. Это невыносимо. Вот что бывает, если каждый дар — проклятие. Внезапно давление сзади. Шея извернулась. Она смотрела на след разрушения. «Элейн ты! Так много!» Гнев дал силу голосу, и голос ее разрушил землю на лиги вокруг. Вернулись отзвуки. Коробас задрожала от причиняемого ей ущерба. «Нет! Где моя красота? Неужели все лишь для вас? Нет! Я сохраню свободу! Сохраню! Чтобы сделать что-то». Крылья болели от яростного полета, но она не могла прибавить скорости. Этого недостаточно. Элейн, ты все ближе. Коробас видела свой раздавленный узел, наливающийся от внутреннего огня, пылающий всем гневом, который она скопила за долгий срок пленения. Гнева на богов, на создателей. Ее создателей, сделавших такое. «Элейн, ты! Хотите меня убить и называете это свободой? Так придите и попробуйте!» Гнев ждал внутри. Ждал их всех. Моток натянул поводья. Пыль и камни летели из-под копыт коня. Облако поднялось вокруг. Он выругался, сплюнул. «Они в проходе, первый кулак! Ублюдки, как они предугадали!» «Спокойнее», — ответил Паран, оглядываясь на колонну. «Мы в сфере Аграст Корвалайна, а сейлы способны проследить каждое движение». Он снова глядел на вождя. «Моток, они хорошо расположены?» «Окопались, сэр. И у этих тяжелые доспехи, первый кулак, не местные. А сейлы нашли наемников». Кулак Рита Буд, стоявшая подле Парана, слишком близко, он мог учуять запах специй от ее волос, спросила. «Вы видели их знамена, боевой вождь?» Моток состроил гримасу. «Волчьи шкуры, кулак, и волчьи черепа. Я не подъезжал слишком близко, но если бы увидел в ушах серьги-скелетики волчат, не удивился бы». Паран вздохнул. «Тог и Фандере — это осложнение». «Какое такое осложнение?» требовательно сказал Нотто Бойл, вытаскивая кость изо рта и созерцая красный кончик. «Нет ничего сложного в происходящем, верно, первый кулак? Я о том, что мы идем скорым шагом кто знает куда, но где бы оно ни было, это нехорошее место, и оказавшись там, мы должны сомкнуть ряды с теми, кого там может и не быть, и повести войну против старшей расы и ее рабов-людей». Причем без всякой причины, если не считать за причину, что они чертовски уродливые. Осложнение, чепуха. Вот в семи городах это было сложно. «Закончили, Бойл?» Нота Бойл, сэр, если вам угодно. И да, закончил. Пока. «Что создает осложнение?» — подытожил Паран. «Так то, что я не заинтересован сражаться с поклонниками Зимних Волков. На деле я сочувствую их целям, и пусть методы, коими они выражают свою веру, кажутся мне негодными...» Он повернулся к Руфи Буд. «О боги, послушайте меня, я начинаю говорить как Бойл». «Нота Бойл». «Суть в том, что мы должны пройти перевал. Моток, есть ли другие пути через Южные горы?» «Откуда мне знать, худо ради? Я там никогда не был». «Ладно, ладно. Глупый вопрос». «Давайте пробьемся сквозь них, первый кулак. Я насчитал около 5000». Кулак Рита Буд поперхнулась, закашлялась. 5000? В окопах? Боги, это будет кровавая баня». Нота Бойл прочистил горло. «Первый кулак, можно предложить?» «Давайте». «Вы господин колоды драконов, сэр. Поговорите с волками». Паран поднял бровь. «Поговорить с ними? Вот что отвечу. Когда в следующий раз вас бросят в волчью яму, попытайтесь поговорить, Нота». «Нота Бойл, можно обменяться косточками?» Это сказал Гамбл, лежавший, вытянув лапки на плоском камне. «Обнюхайте зады. Говорят, они это любят. И еще поваляться на спине». «Кто-нибудь найдите нам большую змею!» — зарычал Моток, сверкая глазами на жабу. Гамбл громко вздохнул. Раздутое тело вполовину уменьшилось в размерах. «Чувствую, мои комментарии не видятся конструктивными. Приходится заключить. Я в компании дураков. Но что тут нового?» Паран стащил шлем, стер со лба грязный пот. «Итак, придется идти трудным путем. Нет, кулак Буд, не прямо в зубы. Сигнал отрядом, мы движемся всю ночь. Желаю, чтобы войско построилось перед врагом к рассвету». «Звучит именно как прямо в зубы, сэр». «Да и кажется так. Дело может окончиться сражением, но при удаче небольшим». «И как это устроить, сэр?» «Я намерен заставить их сдаться, кулак. Гамбл, шматок жира, оторвись от камня, найди своего былого художника и скажи, что время пришло. Он знает, что это должно значить». «Едва ли он мой первый кулак. А насчет былого...» «Иди, пока Моток не решил насадить тебя на копье». «Под громкий смех друзей и врагов», — пробурчал Бойл. Рыбья кость двигалась вверх-вниз с каждым словом. «Поглядите», — воскликнула Рита Буд. «Не знала, что он может так быстро прыгать». Паран подошел к коню, взял поводья из руки одного из сирот, что увязались с армией, вспрыгнул в седло, поглядел вниз на запачканное лицо мальчика. «Все еще ждешь награды?» Быстрый кивок. Паран поднял мальчика, посадив сзади. «Держись крепче, мы поскачем галопом. Может, даже быстрым. Готов?» Еще кивок. Тощие руки крепко обхватили Парана. «Тогда давайте осмотрим перевал». Пятками послав коня вперед, Паран поглядел на Моттока. Тот ехал рядом. «Ну?» «Что «ну?» — прогудел воин. «Едва ли выражение вашего лица можно счесть счастливым». «У вас острый глаз, первый кулак». «Так в чем проблема?» «Проблема будет, сэр, если вам удастся разойтись миром». «Вы всегда так жадный до драки, Моток». «Острый глаз, тупой рот». Паран оскалил зубы. «Нельзя иметь все сразу, знаете ли». «Я учусь, первый кулак». «Могли бы иметь достойного капитана», — заметил Калам. Они с Быстрым Беном следили за Параном в окружении скопища семиградских конников. Отряд поскакал к подножию скалистых гор впереди. Убийца посильнее натянул на широкие плечи плащ. «Жаль, он явился слишком поздно». «Неужели?» — удивился колдун. «Прибудь он под крепь, не вышел бы из рухнувших тоннелей». «Может быть». «Почему ты со мной, Калам? Где Минала?» Единственным ответом убийцы стало тихое рычание. «Что ж», — сказал Бен, — «ее нет, ты есть. Одно другого лучше. Нужно обдумать следующие дела». «Следующие что? Мы здесь, чтобы убивать ассейлов. Других дел нет, а если есть, они не стоят разговора». «Слушай, та чистая меня чуть не убила». «Чушь». «Ну да, хотя больно до сих пор». «Перетерпишь, колдунишка. Мы снова на реальной войне, в старом стиле. Жуткая магия, нога к ноге, работа. Не говори, что забыл». «Не забыл, но где скрипач, вал, молоток, троц, скворец? Где все те, что должны прикрыть спины? Паран посылает нас во вражеский лагерь, Калам. Случись серьезная заваруха, нам крышка». «Так устрой путь отхода». «Легко сказать». Вздохнув, Калам поскреб обросший подбородок. «Что-то случилось там, в Малазе, в Паяцевом замке, в той проклятой комнате между Лосиин и Адъюнктом, или сразу после. Тавор и я. Она просила сделать выбор. Лосиин уже предложила мне все, чего пожелаю, просто чтобы я отвернулся». Быстрый Бен смотрел, прищурив глаза. «Все? Все. Скинуть Шика с насеста?» «Да, она давала мне когтей. И хотя я чувствовал, он прогнил до корня даже тогда. Я ведь подтвердил свои догадки той же ночью». «Значит, императрица почему-то впала в отчаяние». «Да уж». «Чудно. И что предложил этот вор?» Калам покачал головой. «Будь я проклят, если знаю. Я ведь думал. Много. В ее глазах было... Не знаю. Наверное, нужда. Она знала, что Лосиин попытается ее убить на обратном пути к пристани. Все знали». «Она желала помощи. Это так удивительно. Кому хочется умирать?» «Так просто? Быстрый, она просила, чтобы я умер вместо нее. Вот о чем она просила». «Значит, отчаялась, как и Лосиин. Они просили выбрать между зеркальными отражениями. Которое реально? Которому следует служить? Ты так и не понял, что сделала Тавор». «Она сделала то же, что делает, чтобы мы ей служили». «Чудесно. Это загадка, которой никому не дано объяснить. Но мы идем за ней, как ты и я. Калам, хотел бы я увидеть тебя той ночью в Малазе. Ты должен был быть самым священным из ужасов. Значит, как все мы, ты отдал все, что имел. Как ей удается?» «Она просто просит». Быстрый Бен фыркнул. «И все?» «Думаю, да. Никаких предложений. Ни богатств, ни титулов. Ничего, за что пришлось бы впоследствии платить. Нет, она просто смотрит тебе в глаза и просит». «У меня даже мороз по спине пробежал, Калам. Не знаю, почему». «Не знаешь? Снова чушь». Колдун развел руками. «Ну, видит худ, это не призыв к рыцарству. Ей не нужно отпирать эту дверь. Ни порхающих ресниц, ни соблазнительных взоров или стыдливых подмигиваний». Калам грубо засмеялся, представляя картину, но тут же опомнился. «Она просит и что-то в голове твердит вам. Она имеет право, и она живет лишь ради этого. Она просила меня умереть, защищая ее, зная, что я не особенно ее любил. Быстрый, тот миг мне не забыть до конца жизни». «Но ты так еще и не понял, почему это срабатывает». Убийца кивнул. «Сразу. Как будто она вдруг вынула наружу твою душу, душа лежит трепещущая, нагая, предельно уязвимая, и она может ее взять, сжать так крепко, что капает кровь, может даже пронзить ее, но не пронзает, не делает ничего плохого, быстрый. Она опускает руку, пальцы нависают и исчезают, как будто лишь этого она и хотела». «Можешь остановиться», — пробурчал маг. «То, о чем ты... Между людьми такого почти не бывает. Может, мы все мечтаем об этом, Калам, но этого почти никогда не бывает». «В посулах Лосиин не было уважения. Грубый подкуп, взывавший к худшему во мне. Но от того только уважение. Теперь я вижу, Калам, вижу». «Быстрый». «Что? Она жива? Думаешь, «Тавор еще жива?» Быстрый Бен пнул камень, мешавший шагнуть. «Даже брат не знает ответа. И я не знаю. Но ты... Ты же... Верю ли я? Ты об этом?» Он помахал рукой. «Оглядись! Вся проклятая армия идет ради веры. Нам просто приходится за нее держаться». «Отлично!» — прорычал Калам. «Тогда спрошу вот что. Сможет Паран вытянуть все в одиночку, если потребуется?» Быстрый Бен потер лицо, скривился, сказал сквозь зубы. «Слушай, ты не обратил внимания?» «На что?» «Просто, когда он идет по лагерю или скачет, ты слышал, как солдаты зовут его, когда он приходит? Жесты, смех, кивки и так далее. Они здесь потому, что желают, хотят идти за ним. Войско потеряло Дуджика Однорукого. Это должно было бы его прикончить, но не прикончило, так? Наш прежний капитан ведет целую армию. Ты сказал, Тавор просит, и ей большего не нужно. Но ее брат, он просто ожидает». Калам медленно кивнул. «Пять монет на него, Быстрый, но...» Он остро поглядел на колдуна. «Ведь тебя послал престол». Быстрый Бен скорчил рожу. «Император тянет за старые нити. Честно говоря, я поражен, что он ими еще владеет. Понял? Какие узлы он завязал, чтобы нас соединить, боги подлые?» «Ты ему доверяешь?» «Престолу тени? С ума сошел?» Убийца помедлил, успокаиваясь, и ответил. «Тогда так. Калам закончил с вопросами. Ты, колдунишка, прикрываешь мою спину, а я твою. Идем убьем Форкрула Сейлов. Побольше». «Самое время тебе регрессировать до обычного медведеподобного состояния. Итак, впереди будет лагерь, в котором собрались офицеры. За рядами укреплений. Водоразы, чистые и так далее. Нам нужно сначала найти чистых. Повалим их, и остальное станет проще». «Верно. А при чем тут я, не спрятавший от оторелового лезвия? В чем проблема?» Быстрый Бен пожал плечами. «Как делается ататорал?» «Без понятия». «Разумеется», — бросил колдун. «Ты делаешь его, вливая в одно место так много магии, как можешь, и если тебе повезло и порог перейдет, огненная буря выжигает все, делая...» «Ататорал?» «Прекратишь перебивать?» «Я о чем? Что бывает, когда 10 000 драконов и несколько сотен старших богов решают вместе сделать одно?» «Ататораловый остров? У 7 городов? Не удивлен, что...» «Тихо, не остров. Это лишь местная заварушка 1 000 000 лет тому назад. Нет, они делают, Калам, ататораловую драконицу». «Возьми меня, Худ. Стой, ты не говоришь, что они как раз...» «Ладно, не скажу, но суть не в этом». «Так в чем суть, Быстрый Бен?» «В том, что драконица свободна и летит сюда. И что самое важное, она может чуять ататорал. Каждый раз, как ты используешь...» Руки Калама сомкнулись на горле мага. Он подтянул приятеля ближе. «Вал был прав насчет тебя», — шепнул он. Лицо Быстрого Бена побагровело, глаза выпучились. «Ты сумасшедший, и что еще хуже, думаешь, это смешно?» Слабые руки вцепились в запястье Калама. Убийца с рычанием оттолкнул Бена. Колдун пошатнулся, упал на колени, кашляя и задыхаясь. Трое солдат побежали к ним, но Калам поднял ладонь. «Вернитесь в строй! Он будет жить, а если я пну его, то лишь разок-другой». Видя их глаза, убийца фыркнул. «Да, он высший маг. Я разве отрицаю? А теперь...» Лицо его окаменело. «Сгиньте!» Солдаты отступили. Калам сверкнул глазами на Быстрого Бена. «Вал всегда держал в запасе шрапнель, ты знал? На нем было нарисовано твое лицо. Любил нам говорить, что если твои схемы доведут нас до смерти, он в последний миг швырнет шрапнель тебе в затылок. Знаешь, раньше я считал это слишком экстремальным». Оставив кашляющего, стоящего на четвереньках мага, Калам пошел дальше. «Брат не мог планировать такое. Увидеть, как столь многое из его трудов становится бесполезным. Он понимал необходимость равновесия, но понимал также, что жизнь сама по себе чудо. Нет, он не мог желать такого». Силкас Руин оглянулся туда, где Тулос Отсеченный стоял на краю утеса. «Бегство от смерти никогда не оправдывает ожиданий». «Смогли бы мы!» — крикнул он громко. Неупокоенный воин повернул и чуть склонил голову. «Мы были молоды. Все было возможно». «Тогда один из нас склонялся бы над трупом другого и рыдал». «Вполне возможно». «Но теперь, Тулос, кажется, мы должны сражаться бок о бок, и некому будет склониться над нами. Некому будет нас оплакивать». «Мои псы блуждают. Я их чувствую. Выслеживают случайных посетителей. Мечтают об охоте. Бродят по фрагментам разбитого Куральда Мурланна». Силкас Руин молчал, не понимая, куда думы унесли друга. Тулос Отсеченный вздохнул, и воздух задребезжал в горле. «Знаешь, чему я больше всего завидую? Их свободе. Ничего сложного в жизни. Никаких трудных решений». Силкас кивнул и отвел глаза. «А сейчас перед нами именно трудный выбор, верно?» «Элейн, ты обезумеют от злости. Все их существо будет одержимо жаждой убить Коробас. Да разве ты не чувствуешь того же в своей крови, Силкас?» «Да». Тулос продолжал. «Нам остается лишь верить. Вряд ли сам Аномандр мог предположить, что старшие боги столь отчаялись и столь жаждут мести». «Это меня и тревожит», — признался Руин. «Мы не можем считать, что все старшие боги согласились освободить Ататараловую». «Это важно». «Сам не знаю». Тулос Отсеченный отошел от края. «Хоть один будет сожалеть о гибели богов, сомневаюсь. Едва пропадут дети, их воскрешение станет неизбежным». «Но что они унаследуют, Тулос?» «Ах, да. Но они ожидают, что Элейнты убьют Коробас. Они именно этого и требуют». «Должны ли мы их ублажить?» Тулос помолчал. Украденное смертью лицо не могло менять выражение. Глаза казались запертыми дверьми. «Друг, какой у нас выбор? Если Коробас выживет, это королевство погибнет, и будет оно лишь первым из многих». «И останется земля без магии. Но даже в такие места возвращается жизнь». «Мы не можем быть уверены. Мы долго исследовали тайны волшебства, но познали так мало. Мы летали над лишенной жизни плотью. Мы видели, что бывает, если сорваны все покровы». Силкас Руин мельком взглянул на друга, потом присел, смотря на долину внизу, на юге. «Я обманываю себя». «В чем?» Силкас вздрогнул. Он и не знал, что сказал это вслух. «Брат отлично знал старших богов. Он с ними достаточно часто ссорился». «Возможно, его ответ на угрозу старших — освобождение Драконуса». «Драконус. И что же он сделает?» «Не знаю, но сама мысль наполняет меня страхом. Мы отлично помним, что бывает, если в Драконусе пробуждается подлинный гнев. Решение может оказаться горше проблемы. Видит бездна, друг, мы сами это испытали. Но раз уж ты спросил, я дам тебе пищу для раздумий. Драконус на свободе. Кто сможет ему противостоять, если твой брат мертв? Не знаю. Мир так изменился. Но что он сделает прежде всего? Найдет и убьет того, кто выпустил Коробас. Он всегда серьезно относился к воздаянию. Силкас Руин кивал. А потом? Неупокоенный воин пожал плечами. Убьет Коробас. Оставив этот мир Элейнтум. Тогда, возможно, он встанет в стороне и посмотрит, как две стихии столкнутся и перемолотят одна другую, пока не появится победитель, израненный, слабый. Тогда он сможет действовать без спешки, обдуманно. Может, этого и потребовал твой брат у Драконуса в обмен на освобождение. Силкас Руин поднес руки к лицу. Еще миг, и он покачал головой. «Зная брата, обмена не было, лишь дар». «Друг», — спросил Тулос, — «что ты держишь в уме?» «То, что в освобождении Коробас скрыто больше, нежели мы видим, и свобода от Атараловой драконицы служит некоей высшей цели. Коробас здесь, потому что она нужна». «Силкас, твои чувства острее, чем мои, мертвые. Сколько элейнтов вошло в мир?» Белокожий Тистеанди отнял руки от лица, взглянул на Тулоса. «Все». Тулос, отсеченный, отступил на шаг, пошатнулся, отвел глаза, словно все инстинкты его требовали отступления, бегства. «Куда? Все равно куда». Но потом он снова поглядел на Силкаса. «Коробас не выстоит». «Да, точно». «Элейнты завоюют мир. Кто здесь сможет их остановить? Друг мой, нас сделали ничтожествами. Все наши цели пустое. Я не сдамся, Тиам!» Внезапно вспыхнувший в Тулосе гнев заставил Силкаса выпрямиться. «Как и я». «Что мы можем сделать?» «Надеяться». «О чем ты?» «Ты сказал, что чувствуешь гончих теней». «Далеко». «И ты сказал, что у них новый хозяин, узурпатор Куральде Мурланна». «Он правит непонятно чем». «Нет, не так. Идет игра. Она гораздо глубже, чем мы можем предположить, исходя из наших знаний. Ты сказал, гончие блуждают. Вопрос, почему? Какое отношение имеет ко всему тень?» Тула скачал головой. Силкас Руин вытащил меч Хастов. «Узурпатор дал мне это оружие, я уже рассказывал. Видишь лезвие? Травление изображает драконов. Но есть еще что-то. Там, в жертве моего брата, случилось возвращение Матери Тьмы». «А потом Драконуса. Силкас, твой брат, он не мог желать...» «Я думаю, мог. Мы, дети, отвечаем за случившееся между матерью и консортом не меньше, чем все остальные. Даже Остерк. Друг, они еще что-то ввели в игру. Аномандр и этот престол тени, даже Худ, возможно, и другие боги, скрытые от нашего взора». «Драконус никогда не вернется к Матери Тьме. Ты действительно веришь, что такие раны можно исцелить?» «Тулос, элейнтов нужно встретить и отогнать. Они дети хаоса. А кто всегда стоял против хаоса? Что такое Драгнепур, Тулос, если не попытка сломленного мужчины спасти любимую женщину? Она не удалась. Видит бездна, она совсем не удалась. Но ныне Драконус, наконец, на свободе. Цепи навсегда сбиты с него. Не понимаешь? Мой брат положил конец клятве Матери Тьмы быть в стороне. Она вновь смотрит на детей своих. Но зачем останавливаться? Тулос, брат освобождает и Драконуса». «Аномандр заставит раны закрыться. Что за дерзость?» «Он никого не заставляет. Только открывает дверь, делая возможным все». «Понимает ли Драконус?» «Ну, в том и вопрос, не так ли?» Поубивав всех старших богов, которых сочтет достойными смерти, он задумается. Спросит себя, что теперь? Вот тогда, возможно, до него дойдет вся щедрость дара Аномандра. «Друг мой, если бы я дышал, то сейчас не мог бы вздохнуть. Но как можно быть уверенным хоть в чем-то?» Силкас Руин смотрел на меч в руке. «Думаю, я знаю, кто скорчился в центре паутины. Тулос, когда я перетеку, что случится с мечом Хастов?» «Он станет частью костей и плоти. Ты сам отлично знаешь». «Да, но это же Хаст, убийца драконов». «Узурпатор пытался тебе что-то сказать. Так ты думаешь?» «Я начал подозревать, что даром был не меч. Даром был смысл меча. Его назначение». Он вложил клинок в ножны. «Пришло время последней битвы, друг. Ныне мы поведем войну». Из сухого горла Тулоса снова вырвалось дребезжание, но теперь оно должно было быть смехом. «Восторгаюсь иронией, возлюбленный брат по мечу. Отлично. Давай поубиваем драконов». Он помолчал, склонив голову. «Коробас, она нас поблагодарит». «А ты ожидаешь благодарности?» «Нет, вряд ли. За что? Мы проиграем». «Ну, теперь ты заставил меня удивляться. Разве не в первый раз она будет драться в компании?» Тулос замолчал на миг, потом отозвался. «Друг мой, наша смерть станет нашим для нее даром». «Тулос, могут двое древних образовать бурю?» «Нужно попробовать». «Аномандр, думаю, скоро я тебя увижу. И Андариста». «Раз мы скоро умрем, Силкас, расскажи мне, что случилось с престолом тени?» Силкас Руин улыбнулся и покачал головой. «Возможно, если трон захочет, сам тебе расскажет». «Троны не умеют говорить». «Верно. И хорошо. Как думаешь?» «Хорошо, что мы умрем рядом друг с другом», — прорычал Тулос отсеченный. «Иначе мне пришлось бы драться против тебя». Они разошлись в стороны и перетекли. Два древних дракона, один живой, другой мертвый, взмыли в пустоту небо. Олар Этил простерлась в траве, словно выслеженный ястребом заяц. Тарант еще немного последил за ней, пытаясь не высказывать мрачного удовольствия, а потом поискал глазами троих детей. Они спали. Карга что-то с ними сотворила. Был уже полдень, и за утро они далеко не продвинулись. Заклинательница позади бормотала сама себе. «Слишком много прошло. Негде скрыться. Знаю, к чему это. Не сработает. Хочу себе, хочу это себе. В небесах древние. А разве я не самая древняя из всех? Увижу, как их изгонят, но сначала должна умереть Коробас. Нужно, чтобы они потерпели поражение». Тарант подошел к лошади, проверил примитивного вида стрелы в колчане, лук, оглянулся на Олар. «Чего мы ждем?» Изуродованное лицо поднялось. «Я не стану участницей драки». Он оглянулся и ничего нового не заметил на пустой равнине. «Какой драки?» «Ты все равно, что мертв, щенок. Скоро ты мне уже не будешь нужен. У меня есть дары, и он меня простит. Увидишь, простит». «Как я смогу увидеть, если буду мертвым?» Она выпрямилась, пнула ногой траву. Два скелета ящериц ловко обогнули шишковатую ногу. Тарант слышал, как они щелкают челюстями, пробегая мимо, вниз по склону, из глаз долой. «Вот как!» — прохрипела Олар Этил, видя их бегство. «Исчезли. Хорошо. Никогда не доверяла. Идите!» Она подковыляла к краю обрыва, крикнув вслед. «Найдите великую бурю Тиам, как будто она вам поможет!» Тут она развернулась и уставила скрюченный палец на Оула. «Я слежу, щенок!» Тарант вздохнул. «Все пошло не так, верно?» «Эрастрас был дураком, как и те старшие, что его послушали. Безумие одного убило всех. Хорошо, только меня в покое оставьте». «Ты разум потеряла, старуха!» «Буди!» — бросила Олара Тил. «Нужно идти к югу и поскорее». «В ветре я чувствую море», — сказал Тарант, глядя на восток. «Точно, идиот! Но поднимай мелочь, мы должны идти». «Ты утеряла хватку, Карга, и сама это понимаешь, верно? Ты думала, что сделала достаточно, что твои дела решат все проблемы, и вдруг поняла — не решат. Надеюсь прожить еще немного, чтобы встать над твоим трупом». «У тебя мозги протекают, щенок!» «Только если я позволяю». Она метнула на него взор. Тарант отвел глаза и пошел будить детей. Телораст пригнулась и прыгнула поближе к Кердли. «Мы ведь там будем в безопасности, верно? Цепи проклятия порваны бурей, верно?» «Что я и планировала с самого начала, Телораст, и не будь ты такой тупой, докумекала бы давным-давно. Но тот жрец-змей, тот хитрый пьяница, лучше, чем мне Апсалар, гораздо лучше. Он нам рассказал все, что нужно, так что мне и докумекивать не пришлось, потому что я самая умная». «Единственное умное, что ты сделала, это когда взяла меня в подруги». «Подруга, любовница, сестра или второе лучшее я – у нас это одно и то же. И разве не хорошо, Кердла? Вот что значит вести жизнь, полную тайны приключений. О, моя лапа опять отваливается! Кердла, лапка!» «В порядке, просто раскачалась. Но скоро будет все равно. Скоро у нас будут тела, подходящие для наших я. Ужасные, устрашающие. Эй, я чую трон, Телораст. А ты?» Но Телораст резко остановилась. «Стоп, Кердла, стоп! Та буря нас сожрет!» «Если нас сожрут, мы все же станем свободными. Рано или поздно буря распадется. Так должно быть». «Скорее она порвет себя», — прошипела Телораст. «Нужно быть осторожными, Кердла, иначе нас сожрут по-настоящему». «Конечно, мы будем осторожными. Мы само совершенство. И сама хитрость». «Вот почему, Телораст, существа вроде нас никогда не проигрывают. Мы переполнены талантами, они выливаются во все щели. Только бы лапка не отвалилась». «Если отвалится, я тебя понесу. Правда?» «Ну, потащу». «Ты такая милая, Кердла». «Потому что мы любим, Телораст. Любовь, вот причина таскать тебя повсюду. Мы любим себя и потому заслуживаем трона, по меньшей мере двух. Мы их заслужили, а значит, мы их получим, даже если придется убить по дороге 10 000 младенцев». «Младенцев? Убить младенцев? Почему бы нет?» Они снова побежали в траве. «Я почти их вижу, Телораст. Армия младенцев между нами и тронами. Пусть трещат костяными погремушками, мы их сгрызем, как сыр. И котят, и щенков, и мышат тоже. Хватит, Кердла, я уже голод чувствую. И побереги дыхание, оно нужно, чтобы убить Коробос». «Не сможем убить Коробос дыханием. Она же ототорал, помнишь? Придется делать по-трудному, кусок за кровавым куском, пока не прольется дождем с неба. Это будет круто». «Будет? Кердла, будет?» «Круче крутого, Телораст. Почти так же хорошо, как жрать младенцев». «И долго еще? Мы уже где надо? У меня обе лапы отваливаются, клянусь». «Может, нам надо перетечь? Чуть-чуть, не более. Чуть-чуть, потом вниз, побежать, потом снова перетечь. Что думаешь?» «Думаю, ты почти такая же умная, как я». «А ты почти такая же умная, как я. Мы обе такие почти умные. Разве не здорово?» «Пора насадил коня, чтобы мальчишка смог спуститься». Приказав отряду оставаться на месте, взмахом руки пригласил за собой Маттока. Они подъехали ближе к подножию перевала. Старые горы создавали здесь подобие седла, склоны давали хороший обзор. Траншеи, окопы, редуты, много всего. Между укреплениями сновали фигурки. «Нас увидели!» — сказал Матток. В 500 конских шагов от начала склона Паран остановился. Изучил панораму. Мощеная дорога шла вверх. Первая линия обороны изгибалась, обрамляя тракт полукругом насыпей. Пытающие атаковать здесь попадут под гибельный перекрестный огонь. Земли по сторонам были неровными, переходя в почти отвесные горные стены. «Была у меня как-то жена», — сказал Матток. «Как раз такая». «Простите?» «Чем ближе подойдешь, тем она страшнее. Одна из ям, в которой падаешь пьяный даже при полной луне. Просыпаешься в ужасе, и с этим ужасом тебе жить всю жизнь». Укрепления создавали два отдельных яруса, и над нижним велись знамена Каланса. «Судимы! Вспомогательные силы!» — произнес Паран. «Придется пройти сквозь них, чтобы добраться до армии волков. Да, неожиданное осложнение». «Но знаете, я любил ту женщину со всей силой. Как оказалось, она была лучшей из жен». «И что с ней стало?» «Получила наследство и нашла мужчину, покрасивше меня. Видите ли, проснулась утром с тем же ужасом, и чем ближе я подходил...» «Моток, похоже, нам все же придется повоевать». «Ваши слова сделали меня счастливым». «Сначала нужно ошеломить и обратить в бегство судимов. Тогда мы заключим сделку с наемниками». «Похоже», — добавил он, поднимая поводье, «первое поможет склонить их к сдаче». «Среди них чистый первый кулак. Больше радости для Калама и быстрого Бена». «Ночью увидим. Матток, от ваших воинов будет мало прока, если они останутся в седлах». Мужчина пожал плечами. «Почему налетчики скачут на конях, первый кулак? Потому что так быстрее всего сбежать». «Вы уже не простые налетчики, Матток». «Мы спешимся, первый кулак, если вам так нужно, но нам это не нравится. Вот эта дорога, она широкая, военная. Очистите фланги, и мы сможем помчаться прямо на них». «В зубы поджидающим наемникам, и притом вверх по склону, я не хочу вас терять. Извините, но при всей вашей кровожадности придется потерпеть». Воин скорчил рожу, потом пожал плечами. «Мы кровожадны, точно. Но только если почти вся кровь чужая». «Хорошо», — буркнул Паран. «Держите свою толпу в готовности, вот и все, о чем прошу». Матток смотрел на него как-то странно. «Первый кулак, я всю жизнь слышал рассказы об армии малозанцев. Пришлось мне от нее побегать, а в конце за нами шла охота долгие недели». Он кивком головы указал на проход. «Но это... одни судимы выглядят способными не только остановить нас, но и серьезно проредить». «И что же?» «Я боюсь за войско, вот и все». Паран кивнул. «На рассвете, Матток, найдите для своих воинов высокий пункт обозрения. Я покажу все, что нужно знать о малозанской армии». Через два поворота песочных склянок войско подошло на близкое расстояние к началу перевала. Под зеленым свечением нефритовых чужаков роты начали разбивать бивуаки. Были выставлены передовые пикеты, хотя со стороны противника не ожидалось вылазок. Солдаты быстро поели и легли отдыхать. Почти все спали, хотя иные проверяли оружие, доспехи, кожаные перевязи, щиты и обувь. Паран в сопровождении Руфы Буд прошел по лагерю, иногда обмениваясь словами с теми солдатами, что слишком нервничали. Он никогда не думал, что станет командующим армией. Не ожидал, что ему достанется место Дуджика Однорукого. Этого человека он часто вспоминал и старался ему подражать во всем. Войско пережило плохие времена. Оно заслужило лучшего. Паран подозревал, что это ощущение терзает каждого командира. Когда они с Буд наконец вернулись в командный шатер, там ждали Калам и Быстрый Бен. Было два колокола до рассвета. Убийца закутался в черный муслин, натянул поношенные, покрытые пятнами перчатки. Хотя под одеждой была кольчуга, движения его были почти бесшумными. Быстрый Бен сидел на земле, прислонившись спиной к сундуку на ножках, вытянув ноги. Глаза были полузакрыты. Паран поглядел на колдуна. «Ну?» «Что «ну»?» «Вы готовы?» Обычно я могу чуять творящуюся магию, но от вас, высший маг, не исходит ничего». Быстрый Бен открыл один глаз, посмотрел на Парана. «Если вы можете чуять первый кулак, то могут и чистые. Поверьте мне, мы готовы». Паран глянул на Буд, но та просто пожала плечами. Он прищурился. «Поспите, кулак». «Слушаюсь, сэр». Когда она ушла, Паран встал на пути Калама. Шагавший из угла в угол убийца остановился, пробормотал ругательство, оскалил зубы. «Действуйте на нервы, первый кулак». Быстрый Бен сказал. «Вы приготовили ту карту, первый кулак». Паран кивнул и отступил, чтобы Калам мог расхаживать снова. «Хорошо», — отозвался колдун. Сел, подтащил к себе кожаную сумку, порылся внутри и вытащил кривую палку, к которой была примотана бечевка длиной примерно в руку. Один конец палки, заостренный, вбил в пол. Потом маг извлек из сумки два мячика из смотанной утяжеленной ткани. Один черный, второй золотистый. Привязал их к бечевке, отвел, пока не натянулось. «Калам», — произнес он, — «пора». Убийца остановился, встряхнулся, словно медведь. Быстрый Бен встал и повернулся к Парану. «Даже не моргайте, сэр. Понятно?» «Я буду бдителен, высший маг», — уверил его Паран. «Но ваши слова заставляют беспокоиться. Что, как вы думаете, вас ждет?» «Кроме одного или двух чистокровных форкрула-сейлов», — Быстрый Бен фыркнул, скривился. «Не уверен. Что-то». «Давай уже начнем», — прорычал Калам. Паран снял шлем и положил на стол. В битве он прицепит сплошное забрало, необычные работы и зунты. Шлем был подарком Руфы Буд, но он так и не привык к его полному весу. Паран повернулся к двоим мужчинам и начал. «Думаю, нужно...» Тут он замолчал. В палатке никого не было. «Боги подлые, он хорош». Сердце вдруг забилось. Живот пронзила боль. Он вытащил деревянную карту, подготовленную Орму Лагуном. Изучил ее в свете фонаря. «Первая истинно малозанская карта в колоде драконов. Художник, я вами горжусь. Одинокий, бесформенный, вроде бы слегка полированный объект в центре темного поля». «Воззрите», — чуть слышно сказал Паран. «Затычка для всех дырок». Невидимый для любых глаз, даже для глаз чистых, Калам бесшумно шагал по мощеной дороге. «Ну, будем надеяться, что и для глаз чистых. Если не так, мы скоро поймем». Справа и слева от него были лисьи норы, в которых по грудь в земле стояли дозорные, вглядываясь в лагерь иноземных захватчиков. У их ног тускло светились сигнальные фонари. Мимо, к насыпям у передовых окопов, груды земли и камней вполне способны защитить от стрелы арбалетных болтов. Рыхлая почва заставит атакующих падать или замедлять шаги. Сами окопы забиты солдатами каланца в хороших доспехах, с пиками. В семи шагах позади, выше по склону, есть узкая траншея с уступами для лучников. Они выпустят стрелы, не видя противника, над головами своих солдат, поразив малозанцев на вершинах насыпей. Калам надеялся, что проклятая карта Парана работает. Надеялся, что первый кулак видит то, что сейчас видит он. «Это будет жестоко. Где-то здесь прячется умелый командир. Быстрый. Не думаю, что это работа форкрула сейлов. Такое ощущение, что тут побывал профессионал. Возможно, командующий волков. Надеюсь, ты подумал о том же, что и я». «Погоди. Наемники носят волчьи шкуры?» «Нет, это не могут быть они. Какие-то другие ублюдки. Должно быть». Еще два яруса, не уступающие первому, с выровненными участками для отхода на случай, если передняя линия будет взята. И много резервов в укрепленных лагерях над последним ярусом. Калам решил, что там не менее 6000 судимов. «Рад, что я не на твоем месте, Паран». Еще выше, там, где Калам, как показалось, уже видел вершину горы, перевал стал более пологим. Дорогу перегораживали массивные каменные ворота с низкой стеной над рвом, эффективно блокирующим всю ширину прохода. Вся местность была освещена, так что были хорошо видны роты тяжелой пехоты. Солдаты не спали. Нет, построенные по десяткам в несколько кругов, стоявшие лицами наружу солдаты молились. «Фанатики. Плохо. Мы таких видывали слишком часто. Сдадутся? Ни шанса. Погоди. До них слишком далеко, чтобы быть уверенным. Он выискивал флаги, но их не было. Там! Солдат в полных доспехах у ворот. Боги подлые! Напасть! Чтоб ее!» Калам помедлил. Мысли бежали наперегонки. По телу вдруг потек пот. «Они повернулись против нас? Кругава? Не могу поверить. Солдаты волков. Боги, да кто это еще может быть? Калам, ты идиот! Возьми меня, Худ! Возьми всех нас, Худ!» «Но если Кругава здесь, не удивляюсь, что они так ощетинились. Ладно, женщина». Он снова пошел вперед. «Предай нас и получи должное». Ворота были перекрыты рядами черных железных пик. Нижний ряд был на уровне лодыжек, самые верхние приходились на уровень глаз. За воротами стоял одинокий дозорный из напасти, закрыв забрало и опустив тяжелое копье на плечо. Через 10 шагов Калам ушел с дороги, пробираясь вдоль дренажной канавы, а затем спустился в ров. На дне между камнями зажаты короткие колья. Дальний от стены откос рва палит смолой. «Огненный вал. Ничего хорошего тут нет. Совсем ничего. Надеюсь, ты близко, быстрый Бен. Надеюсь, ты знаешь, что я должен сделать». Он осторожно пересек ров. Выждал немного и прошептал ключевое слово, данное магом. Внезапная потеря веса. Он протянул руки и перепрыгнул в стену. Едва он коснулся земли, на той стороне невесомость пропала. «Ну, тревоги еще нет. Пока что похвальба быстрого насчет скрытой магии кажется оправданной. Впереди еще стража, но солдаты расставлены широко. Убийца без труда проскользнул между ними и пошел в лагерь. Мимо построенных кругами взводов, солдаты еще молятся, на поле для упражнения в центре. Напротив два командных шатра, тот, что справа, увенчан черепом волка. Серые шлемы, верно, но явно не все. Или Тавор заставила их жестоко заплатить за измену. Если так, она, наверное, мертва, упустила шанс. Что же, если месть, все, что нам осталось... Начнем. Второй шатер был больше, того же стиля, что были в лагере осаждавших крепость. Он был освещен изнутри, у входа стояли двое стражников Каланса. Вытащив два метательных ножа, Калам быстро пошел к ним. За 5 шагов поднял руки и швырнул оба ножа одновременным текучим движением. Каждое оружие нашло себе местечко под кадыком. Тела начали заваливаться, брызнула кровь, но прежде чем они упали, Калам подскочил и схватился за рукояти ножей. Осторожно опустил обоих солдат на землю. «Много шума? Да ладно». Оставив клинки в глотках, убийца вынул два длинных ножа, полоснул по тесемкам, на которых висел полог, и вломился внутрь. Явно застав чистого врасплох, ведь в его действиях не было скрытности и тонкости, он тяжело столкнулся с Форкрула с Сейлом. Один нож вошел прямо под сердце. Второй, поднятый, чтобы перерезать горло, был встречен твердой, как железо, рукой. А Сейл пошатнулся, но успел выбросить кулаки. Первый удар пришелся Каламу в плечо, заставив крутнуться вперед. Второй кулак врезался в грудь слева, пробив кольчугу, сломав по меньшей мере пару ребер, не говоря уже о мелких трещинах. Сотрясение толкнуло убийцу назад, но стенка шатра спружинила, удержав его от падения. Задыхаясь от боли, Калам смотрел, как Ассейл вытаскивает длинный нож из груди и отбрасывает в сторону. «О!» — пропыхтел он. «Я тебя взбесил?» Зарычав, Ассейл пошел на него. Почва провалилась под его ногами. Чистый, с воем упал в яму. Послышался сочный шлепок. Быстрый Бен материализовался с той стороны ямы, вытащил маленький шар из черной глины, склонился поглядеть вниз. «Комплименты от морской пехоты», — сказал он и бросил шарик. Колдуну пришлось отскочить от вылетевшего из провала языка пламени. Потолок загорелся, а быстрый Бен исчез. Калам выругался, доставая длинный нож и прыгая к выходу. Второй нож ему каким-то образом удалось удержать в руке. Перекатившись через плечо, застонав от пронзившей тело боли, он с трудом встал на ноги. Со всех сторон к горящему шатру бежали солдаты напасти. Он видел выхваченные мечи. «Быстрый Бен! Я невидим, верно? Быстрый!» Раздалось шипение. «Спрячь треклятый нож!» Дыхание худо. Калам развернулся и побежал от ближайшего нападающего. С размаху вложил нож в ножны. «Попробуй снова!» — проревел он и споткнулся, упав со стоном. Во рту была кровь. «Плохо дело!» Рука легла на спину. «Не шевелись!» — шепнул быстрый Бен. Солдаты на пасти отступали от пожара. Пламя подбиралось совсем близко, но Калам не ощущал жара. «Можно говорить?» «Теперь можно, да». «Ты сказал шрапнель!» «Я передумал. Нужна была полная уверенность. К тому же шрапнель слишком шумная». «Но худом клятый огневик!» «Да, теперь все тихо и ладно. Еще чистые?» «Нет. Чш! Что-то близится. Выслеживает нас». «Как?» «Не знаю». «Я хотел пойти за командиром напасти. Кругава или кто там?» «Ты булькаешь кровью с каждым словом, Калам. Ты совсем не в форме». «Я ударил урода в сердце, и хоть бы что». «Ловко. Но у них два сердца». «Спасибо, что сообщил». Калам морщился, пытаясь не кашлять. «Это ведь напасть?» «Да». «Ну, тихо. Дай я тебя оттащу. Пламя начало сжигать то, что я на нас набросил». Однако маг оттащил Калама едва на две сажени, когда руки его вдруг отвердели. «Дерьмо. Оно здесь». Калам огляделся, моргая. «Не вижу». «Воняет, как энкорал. Чувствуется, как таблакай». «Никак невозможно. О, боги подлые, что он тут делает?» Он и сам мог его ощутить. Большое нависающее предчувствие. «Что он делает?» «Обнюхивает тебя». Калам ощутил, что покрывается мурашками. «Почему я его не вижу?» «Потому что он не хочет». Убийца чуть не заорал, когда острый коготь осторожно коснулся щеки и уперся прямо под глаз. Он заставил себя лежать совершенно неподвижно. «Думаю, это служитель волков». «Да, не говори, я и сам знаю». Рука тяжело налегла на грудь Калама, на сломанные ребра. Однако боли не было, лишь внезапно стало очень жарко. Еще миг, и рука исчезла. А потом... «Возьми меня, Худ». Пробормотал быстрый Бен несколько ударов сердца спустя. «Ушел? Никогда такого не видел. Он тебя исцелил, чертяка. Почему бы это?» Убийца встал. Он чувствовал себя потрясенным и хрупким, словно вдохнул кулак и только-только выкашлял его наружу. В стороне шатра был хаос. Он увидел офицера напасти, одного из командиров флота Кругавы. Тот стоял, глядя на шатер со странным, почти удовлетворенным выражением на худом лице. «Готов попытаться?» — спросил быстрый Бен. Калам покачал головой. «Нет, мы не трогаем людей на пасти». «Ты о чем?» «Или ты хочешь, чтобы тот вернулся, но стал гораздо злее?» «Тоже верно». «Здесь точно нет еще чистых?» «Да, точно». «Пора уходить». Они пошли назад, невидимые, ловко лавируя в толпе солдат. У стены убийца помедлил, оглянулся и кивнул. «Всегда честный размен. Но не припомню, чтобы я сделал его особенно счастливым». Паран в своем шатре медленно сел. осторожно положил деревянную карту. Он мог бы вытащить их в тот момент, когда пришел демон, но что-то его удержало. Это был избранный служитель зимних волков. Я ощутил его гнев, а потом ощутил... Что это было? Забота? Не знал, что они могут переживать такие чувства. Он встал, подошел к палке, вытащил ее из пола. Мечи на бичеве подпрыгнули следом. Грохот и сотрясение в пределах шатра. Туча пыли. Быстрый Бен и Калам, шатаясь, оказались здесь. Лицо колдуна искажено негодованием. Он сверкнул глазами на Парана. «Малость поздно, первый кулак. Мы были на полпути назад». Паран помахал рукой, разгоняя пыль. Услышал шаги снаружи, крикнул. «Все в порядке!» Голос солдата прошипел. «Слышь, Гебла, когда первый пердит, весь мир трясется». «Чш, проклятый идиот!» Шаги удалились. Паран вздохнул. «Не терпелось вас увидеть. Простите, не знал, что возврат будет таким беспокойным». «Это для крайней необходимости, сэр. Меня словно наизнанку вывернули». «И меня тоже!» — прорычал Калам, тяжело садясь на сундук. Толстые ножки подломились. Сундук с треском осел. Убийца поморщился. «Как раз то, что нужно бедной моей горбатой спине. Боги подлые!» Он начал стаскивать перчатки. «Значит, союзники моей сестры...» «Я прав, Калам?» «Хорошая догадка!» «Более не союзники», — подтвердил быстрый Бен. Теперь он расхаживал по шатру. «Но это был Эрекале, несмертный меч. Я не видел и кованого щита. Это их силы, прибывшие морем, солдаты, оставшиеся с флотом». «И, может быть, Кругава не имеет никакого понятия об измене», — сказал Калам. «Этот союз всегда заставлял меня нервничать», — заставил быстрый Бен. «Фанатичные приверженцы мира без людей. Какой в этом смысл? Даже если Кругава еще не перебежала, вопрос времени. Все, что им нужно, это следовать вере до логического конца. Я предостерегал Тавор». «Да ты врешь!» — прогудел Калам. Колдун взвился. «Откуда тебе знать?» «Просто догадался. Я ведь тебя знаю, помнишь? Ты зол на себя, потому что ничего такого не предвидел». «Отлично. Пусть будет по-твоему. Суть в том, что Тавор в беде. Ее могут ударить в спину в любое время, а предупредить мы не сумеем». «Может, и сумеем», — сказал Паран. «Когда мы пройдем перевал, я хочу, чтобы вы с Каламом поскакали вперед так быстро, как смогут лошади. Найдите мою сестру». «Вы видели их защитные линии, сэр?» — воскликнул Калам. «Как вы надеетесь принудить напасть к сдаче? Они могут остановить войско здесь и сейчас». Однако Паран нахмурился. «Почему тот демон не растерзал вас в клочья, Калам?» Убийца отвел взгляд, дернул плечами. «Встречались. Я ему оказал услугу. Может быть. Думаю. Но точно не помню. Это же было тогда, в семи городах, в сердце вихря. Там и не такое бывало». «Ты мастер рассказывать», — заметил быстрый Бен. «Право хлопать ртом без остановки оставляю тебе, колдунишка». «Очевидно, мудрое решение. Но в следующий раз обойдись заключительным словом». Шестеро высших водоразов беспокойно стояли около Эрекали. В 20 шагах сзади было черное пятно и горели остатки шатра чистого. Угли еще мерцали и гасли, словно среди пожарища сверкали глаза. Дым поднимался в блеклый воздух. Всегда, когда командующий напасти контактировал с этими офицерами, они смотрели на него с презрением. Но сейчас спесь словно смыла яростью пламени. Брат безмятежный мертв. Вымолвить такое значило для них подтвердить невозможное. Сила безмятежного была велика. Он уступал лишь почтенной и старательному, будучи ровней тишине, или так рассказывали Эрекали. «И безмятежный пал перед двумя малозанами. На заре мы встретим в битве еще 8000. Но слышал ли брат безмятежный мои предупреждения? Нет. «Мы нашли кровавый след от шатра чистого», — сказал он. «Разумно предположить, что брат безмятежный жестоко сражался с напавшими. Он мог их серьезно ранить или даже убить одного». Не заметив эффекта от таких слов, Эрекале вздохнул. «Вы изберете одного из вас для командования судимыми, иначе вам придется подчиниться моему командованию. Рассвет быстро близится, сиры, и вскоре мы начнем битву». Один из офицеров подошел ближе. «Сир, в вопросах тактики брат безмятежный повелел нам слушаться ваших приказов». Эрекали кивнул. «Как вы и сделали?» «Сир», — начал один и замялся. «Говорите свободно». «Чистые ощутили смерть брата безмятежного. Они ранены, смущены. Мы не получаем от них указаний. Сама Грест Корвалайн здесь поврежден». «Поврежден?» Это было неожиданностью. «Как? Почему?» «Ночью здесь явился другая обитель». «Неужели?» Он поглядел в лица собеседников. «Вероятно, вы слишком быстро сбросили со счетов 7000 людей из напасти, молящихся своим богам». «Мы говорим не об обители зверя, сир». Эрекале замолчал, ибо пришла пора и ему ощутить потрясение. Наконец он сказал тихим голосом. «Вы определили незваного гостя, сир». «Не мы, командор, но сестра почтенная. В буре ее мыслей мы ощутили уснофание». «Продолжайте». Мужчина потряс головой. «Вот и все, что мы знаем, сир». «Вы решили, что другая древняя обитель ополчилась против Аграст Корвалайна?» «Хотелось бы больше знать насчет малосанцев, сир». Эрекали нахмурился. «Вы не ощущаете уверенности, видя мои приготовления?» «Не так, командор. Сегодня враг будет потрепан, а, возможно, и смят. Но мы стараемся понять. Эти малозанцы — просто люди». «Не отличные от нас напасти». «Так-то они тоже служат какому-то старшему богу?» «Малозанская империя давно объявила вне закона все культы войны в армии. Но нельзя сказать, что в рядах солдат нет тайных поклонников». Он изучал россыпь лиц перед собой. «Форкрула с Сейлом не приходило в голову, что так усиленно утверждая власть Аграст Корвалайна, они могли привлечь внимание других древних обителей?» «Мы понимали так, что почти во всем здешнем мире обители оставлены, дали путь более молодым в сошедшем». Эрекали склонил голову на бок. «А в случае напасти...» Наконец, один из офицеров чуть заметно фыркнул. «Вас сочли отклонением». Командор улыбнулся. «Эту дискуссию мы продолжим после. Вы спуститесь к судимым и примете командование отрядами». Офицеры отсалютовали. Смотря им вслед, Эрекале подозвал одну из помощниц. «Сестра Стейлок, пусть солдаты знают. Сегодня мы можем столкнуться не с одним врагом». Юная женщина нахмурилась. «Сэр?» «И убедитесь, что волки оградят нас от любой угрозы». «Да, сир». Оставшись один, Эрекале пошел к платформе, построенной для него в 50 шагах от ворот. Отсюда он получит полную возможность видеть атаки врага на укрепление. «Малозанцы. Одно это слово заставляет бледнеть самых суровых солдат, особенно тех, что уже стояли с ними лицом к лицу. Что такого в этих иноземцах, в этих клинках империи? Что их выделяет?» Дойдя до лестницы, он помедлил, вспоминая то, что видел во время ужасного отступления из города Малаза. «Адъюнкт Тавор, ты знала, что встретишь на этой земле других малозанцев? Они твои союзники? Или императрица Лосиин затеяла другую игру? Они охотятся за тобой? Или это просто второе вторжение?» Его вдруг пробрало холодом. «Если союзники, тогда все происходящее должно было быть запланировано». Такая мысль его напугала. Он быстро влез наверх. На вышке, в воздухе висел свежий сосновый запах, прошелся по сырым доскам, встав лицом к северу. Небо светлело вокруг, хотя проход оставался в тени. Он видел внизу силы врага, построившиеся пятью клиньями. «Они не видят, что их ждет. Возможно, они сумеют взять первые траншеи, но как со вторыми? Невозможно. Серые шлемы сегодня даже не поднимут оружие». Тревога росла. «Зовите малозанцев всеми гнусными словами, только глупцами не называйте». Он одиноко стоял на вышке, ожидая, что же будет. Глаза у Ганаса Парана щипало от недостатка сна. Он подошел и встал напротив нестройной толпы. «Вечная проблема», — думал он, — «как управлять 400 неспокойных, непокорных морпехов?» Суровые глаза, обветренные лица. Такое ощущение, что это полудикие звери, рвущиеся с поводков. Что еще хуже, весь сброд, собравшийся перед ним холодным этим утром, состоял из саперов. Только саперы. Паран оглянулся на множество деревянных ящиков позади него. Вокруг нет стражи. Сборище организовано в 200 шагов к северу от границы лагеря. И не без причины. Он ощутил, как по спине потекла струйка пота. Встав лицом к саперам, поглядев на Нота Бойла и капитана Речушку, что стояли в стороне, Паран откашлялся и начал. «Я отлично знаю ваше разочарование. Я держал вас подальше от обороны крепости, заставляя заниматься лишь починкой стен. Смею сказать, ваши мечи изрядно заржавели в ножнах». Паран помедлил, но не увидел реакции. Ни улыбки, ни кивка. Он снова откашлялся. «Я решил, что будет тактически верно придерживать саперов ввиду ваших особенных талантов». Ни звука среди собравшихся. Все глаза устремлены на Парана. Он снова оглянулся на Нота Бойла. Тот стоял сбоку и чуть позади. Кость во рту ходит вверх и вниз и пялился на саперов. Вздохнув, первый кулак продолжил. «Оглядываясь назад, я подумал, что мог бы отложить набег на склады марантов, хотя и не по причине безопасности. Уверен, вы все знаете, что маранты весьма эффективно и бережно хранят припасы. Тем не менее, массовая перевозка и складирование влечет неизбежный риск. К счастью, мы еще здесь». Он показал рукой назад. «И они здесь». Он ожидал нарастающего напряжения, шепота предвкушения. Первая из широких улыбок. Солдаты вытягиваются по струнке, а вместо этого... Ничего. Я с тем же успехом мог описывать им погоду. Что не так? Думал, они меня уважают. Думал, может, наконец я заслужил ранг, который на меня свалился. Но теперь... Похоже, все было чепухой. «Можете радоваться, зная, ожидание окончилось. Этим утром вы разберете припасы и вернетесь во взводы. Морпехи возглавят штурм. Вы проломите оборону и, если возможно, дойдете до второй линии окопов. Атака должна быть быстрой и непрерывной». Голос затих. Он уловил что-то краем глаза. Справа, где солнце светит без преград, в строю стоит грозного вида капрал. Его широкое лицо покрыто шрамами, видимыми даже отсюда. Паран прищурился. Потом взмахом руки подозвал Нота Бойла. Хирург подошел, вытаскивая кость изо рта. «Нота Бойл», — тихо сказал Паран. «Сэр, подойдите к тому капралу вон там, приглядитесь и вернитесь с докладом». «Это что, проверка?» «Выполняйте». Хирург вернул рыбью кость в зубы и подошел к капралу. Через мгновение развернулся и зашагал обратно. «Ну», — потребовал Паран. Нота Бойл вытащил кость. «Он плачет, первый кулак». «Плачет». «Кажется так, сэр». «Но почему он плачет?» Нота Бойл снова поглядел на капрала. «Была лишь одна слеза. Все что угодно». Неслышно выругавшись, Паран сам пошел к капралу. Взор моряка был устремлен куда-то вперед. След одинокой слезы, прокатившейся от правого глаза, уже затерялся в грязи и пыли. «Что-то в глаз попало, капрал?» «Нет, сэр!» «Вы больны?» «Нет, сэр!» «Но вы дрожите». Глаза чуть дрогнули в щелках, на миг коснувшись Парана. «Неужели?» «Не знал, сэр. Виноват, сэр!» «Солдат, я загораживаю обзор?» «Да, сэр! Так точно, сэр!» Паран не спеша отодвинулся в сторону, всмотрелся в лицо сапера. 6 ударов сердца, потом еще, пока... «О, боги!» «Я думал, капрал, вы сказали, что не больны». «Не болен, сэр!» «Прошу уточнить». «Как угодно, сэр!» «Капрал...» Снова проблеск глаз. «Сэр!» «Контролируйте себя, будьте исполнительным, не взорвите нас, понятно?» Быстрый кивок. «Да, сэр! Благослови вас, сэр!» Голос удивленного Парана отвердел. «Благослови меня!» От толпы саперов послышался приглушенный хор, повторы благословения капрала. Паран отступил, постарался обрести спокойствие и возвысил голос. «Не нужно толкаться, хватит всем!» Он помедлил, услышал слабое бормотание. «Я ожидаю, что через один оборот вы будете во взводах. Сержантов известили о припасах, так что знайте, вести разошлись. Когда вы вернетесь, они успеют покончить с молитвами, жертвоприношениями и так далее. Иными словами, будут готовы для вас. Наступление начнется через 2 оборота склянок. Все!» Он ушел, не оглядываясь. Нота Бойл увязался рядом. «Первый кулак». «Что?» «Мудро ли это? Там больше припасов, чем кто-либо из нас видел». «В ящиках всего лишь шрапнели, огневики и дымки. Я даже увидеть им не позволил ругани и красные болты». «Простите, сэр, какие болты?» «Оказывается, Нота, существует целый класс припасов, предназначенных только для марантов. Не на экспорт, если вы меня понимаете. Те, которые я назвал красными болтами, похожи на болты для анагров. Только никакие анагры им не нужны». «Интересно, первый кулак. Но если вы не показываете их саперам, как они научатся с ними работать?» «Если придется воевать против напасти, вполне вероятно понадобится краткий курс. Но зачем отвлекать их сейчас?» Они подходили к границе лагеря. 2 роты регулярной и тяжелой пехоты построились по сторонам дороги. Между ними стояла, ожидая командующего, кулак Рита Буд. Нота Бойл сказал. «Еще один вопрос, сэр». Паран вздохнул. «А именно...» «Эти ругани и красные болты. Где вы их прячете?» «Расслабьтесь». «Я сделал для них особый путь, или, точнее, небольшой участок другого пути, доступного лишь для меня, через карту». «Орму-Лагун?» «Простите?» «Он нарисовал карту? Разумеется». «Он использовал забавную красную линию, сэр? Вроде молнии, только цвета крови?» Паран нахмурился. «Символ красных болтов, да. Откуда вы его знаете?» Нота Бойл пожал плечами. «Не уверен, сэр. Кажется, где-то видел. Не имеет значения». Капрал Корма вытер глаза. Ящики были открыты. Саперы работали как можно быстрее. Он обозрел оставшиеся упаковки, вздохнул и повернулся. «Манкс! Сюда!» Шаман-долхонец подошел ближе. «Как я и думал. Одна мелочь. Ублюдок не доверяет нам». Корма вздохнул. «Идиот! Я сам не доверяю нам! Но слушай, если...» Манкс поднес руку к носу Кормы. «Достал, видишь?» Капрал чуть откинул голову, изучая наколку на ладони. Кровавый зазубренный мазок. «Оно самое? Больше тебе ничего не нужно?» «Должно хватить. Мы позаботились, чтобы жаба все рассказала в подробностях». «Она выживет?» «Но...» «Мы ее поджарили тут и там, но она выживет. Хотя немного перестарались. И о том, что мы связали обоих и думали, что угроза жабе заставит Мазуна рассказать все. Но ошибка вышла. Сам Орму-Лагун и предложил поджарить жабу. Никогда не видели этого чокнутого более счастливым. Мы-то считали их друзьями». «Потише, ладно? Ты разболтался. Мне плевать, что там было, раз вы никого не убили. Они живы, говорю тебе. Связаны и с кляпами. Потом отпустим». Корма огляделся и сказал громче. «Саперы! Оставьте местечко для пары руганей!» «Руганей нет, Корма!» «Забудьте, мы уж позаботимся. Давайте кончать здесь и поосторожнее. Ошибемся здесь, не заберем с собой ни одного плохого парня. И вот тогда наши души пойдут прямиком в лапы нечисти саперной преисподней, чего никто из вас не хочет, правильно?» Внезапная тишина, удвоенная осторожность. Там и тут кто-то сотворил знаки, защищающие от саперной преисподней. Удовлетворенный Корма кивнул. «Манкс, теперь оставайся рядом». «Те красные болты мы никогда не пробовали, Корма». Мужчина хмыкнул. «Покажи припас, который я не раскумекаю, и я покажу тебе нос бога кобры изнутри». Манкс искоса поглядел на него. «Я так и понял, что в тебе кровь Далхона». «Какая у меня кровь, неважно. Я только знаю, что на поле битвы саперы призывают всех богов, о которых слышали». «Аминь, тьфу в глаза им всем!» Корма не сразу кивнул. «Аминь, тьфу в глаза от них! Ну, готов? Хорошо. Давай найдем свой взвод. Сержу очень понравится». «Нет, не понравится». «Серж любит то, что я прикажу любить. Кредо костяшки сапера». «У кого в руке шрапнель?» «Да, костяшка сапера». «Эй, Корма!» «Чего?» Шаман осклабился. «Видишь, как получается? Мы вернулись к тому, чем не были, но могли бы быть. Разве не сладко на вкус?» «Будет сладко, если мы не взлетим на воздух. Смотри, куда ступаешь, я вижу сусличьи дыры». «Это не суслики, Корма, а степные собачки». «И что? Провались одной ногой, и нам крышка». Командор Эрекали ощутил, что северный ветер усилился, дул через узкое ущелье прохода. Этот бриз принес запахи кожи, железа, людского и конского пота. Сестра Стейлок была рядом. Позади стояло полдюжины вестовых на случай, если придется передать приказы сигнальщикам вдоль стены. Вражеские силы встряхнулись. По всей линии закипела деятельность. Средняя и тяжелая пехота, плотно сбившая ряды на заре, расступалась, пропуская новые отряды. У них не было знамен, щиты по большей части были закреплены за спинами. Насколько мог видеть Эрекали, вооружены они были арбалетами и короткими луками. «Застрельщики?» — предположила Стейлок. «Они не выглядят быстрыми, командор. У некоторых кольчуги и в шеренгу не встают. Что это за солдаты?» «Морская пехота». «Кажутся недисциплинированными, сир». «Я знаю, сестра Стейлок, что малозанским морпехам армии семи городов ничего не смогли противопоставить. Они, строго говоря, не похожи на обычных солдат». Женщина критически поглядела на него. «Сир, могу спросить, что еще вы слышали об этих морпехах?» Эрек Але склонился над ограждением. «Слышал? Да, именно то слово». Они приближались, разбившись на взводы по 8-10 человек. Они уверенно взбирались по склону к первой линии окопов, где поджидали судимы, солдаты Каланса. Вполне надежные солдаты, насколько понимал Эрекали. Не силачи на подбор, но опытные и всецело покорные воле Форкрула Сейлов. Без чистого, однако же, нет власти, способной привести их в боевое безумие, хотя пока командиры полукровки не ударятся в панику, их подчиненные не сделают шага назад. «Не понимаю вас, сир». Он поглядел на нее. «В ночь ухода сил Адъюнкта из гавани Малаза. Сестра, где были вы?» «На корабле внешнего охранения, сир». «А, не припомните, слышали вы грохот с острова?» Женщина нахмурилась и покачала головой. «Сир, в полночь я легла в гамак и быстро уснула». «Хорошо. Боюсь, ответ вы скоро услышите, сестра». Оставив до окопов шагов 30 покореженной земли, взводы рассыпались. Арбалетчики подняли оружие. Со стороны судимов опустились пики, чтобы предотвратить атаку на насыпь. Железные острия создали колючую стену. Во втором окопе зашевелились лучники, готовя стрелы, но не натягивая тетивы. Едва малозанцы взойдут на насыпь, оказавшись на виду, стрелы просвистят свой мотив. Когда упадут первые тела, стрелки начнут брать более длинные траектории, поражая тех, кто еще лезет по склону. Наступление захлебнется. Солдаты спрячутся за щитами, ища укрытие от смертельного ливня. Уже 20 шагов. Атакующие на миг замедлились. Эрекаля увидел, как они взмахивают руками. Увидел, как в воздухе летят крошечные предметы. Слишком рано. Предметы упали на землю в 2/3 расстояния до траншей. Внезапно повалил густой черный дым, вскипая и закрывая обзор. У края насыпи создалось подобие стены плотного тумана. «Магия!» — вскрикнула Стейлок. Эрекали покачал головой. Из вздымающейся полночной стены полетели новые предметы, падая среди пикинеров Каланса. Разрывы и вспышки огня охватили всю линию обороны. Масса Каланцев заволновалась. В воздух взлетали струи крови и куски плоти. Приземлилась вторая волна припасов. Отзвуки разрывов сотрясли склон. Раздались крики и стоны боли. Дым заползал в окопы. Новые взрывы рассеивали его, но дымовую завесу сменяли клубы пыли и кровавых брызг. Во второй траншее стрелки явно дрогнули. «Стреляйте вслепую!» — пробормотал Эрекали. «Сейчас же!» И порадовался, видя, что офицеры-водоразы проревели команды. Луки были натянуты. Настил арбалетных болтов вылетел из копоти дыма, вонзаясь в стрелков. Вместо головок у многих болтов были взрывчатые снаряды. Линия смешалась. Тела стрелков падали на пригнувшихся помощников. Вслед за болтами в траншею упали шрапнели. С такого расстояния Эрекали ясно видел, как в воздухе летают оторванные руки и ноги. Выше по склону роты резерва бешено суетились, спускаясь к третьему окопу, а те, что сидели в этом укрытии, полились на насыпь и начали атаку. Линия стрелков выше третьего окопа тоже двинулась вперед. «Что они делают?» — спросила Стейлок. «Окопы оказались плохой защитой от этих припасов», — пояснил Эрекали. «Полукровки отыскали правильный ответ. Они сблизятся с морпехами. Рвение и простое число могут дать им победу». «Морпехи», — видел он сквозь рассеивающийся дым, — «взяли окопы стрелков и работают лопатами, словно пытаясь закрепиться». Однако Эрекали позаботился, чтобы профиль земляных укреплений не давал возможности оборонять их от наступления сверху. Окопы ничем им не помогут. Да, морпехи уже бросились в отступление. «Они в панике», — прошипела Стейлок. «Они сами себе на пятки наступают. Сейчас...» Растянувшаяся масса солдат Каланса походила на лавину, гоняющуюся за резвыми морпехами. «Задержитесь на нижней линии!» — взмолился Эрекали. «Не идите за глупцами до самого низа!» Шум атакующей массы, пронесшейся уже мимо окопов лучников к нижней траншее, был подобен грому. Офицеры в первых рядах. Эрекали видел, как они выравнивают строй. Вся сцена пропала за множеством взрывов. Склон взлетел на воздух под ногами солдат Каланса. Сотрясение достигло вершины, ломая стену, каменные ворота. Платформа, на которой стояли Эрекали и помощники, задрожала так сильно, что никто не удержался на ногах. Ограждения лопались, мужчины и женщины с воплями валились вниз. Эрекали ухватился за столб, ухитрившись удержаться, пока череда взрывов разрушала склон. «Защитите нас, волки!» Приспособившись к сильному перекосу вышки, он увидел на севере вздымающееся облако. Пыль и грязь, доспехи и оружие, влажные куски одежд. Все это летит прямо на них, угрожая жутким дождем разрушения. Не думая о страшном потопе, Эрекали выпрямился. Одна из опор вышки подломилась, и он остался наверху один. Даже Стейлок ворочалась на неровной земле. Обломок меча вонзился в сосновую доску слева от него. Лезвие задрожало от удара. Сверху сыпались новые обломки. Он смотрел вниз, на склон, пытаясь разобраться в происходящем. Все, вплоть до самой верхней линии, что была уже на ровном месте, стало рваным хаосом, перекрывающие друг друга провалы кратеров. Вокруг них измолоченные трупы. Почти вся армия Каланса попросту исчезла. И тут он снова увидел движение внизу. Все те же морпехи кишели на склоне, прыгали в раны земли и вылезали из них. Взводы приближались, тогда как другие сбивались в кучки, над чем-то трудясь. Потоки выживших каланцев, ошеломленные, залитые багровой кровью, отступали к каменной стене, брели по дороге. Почти все солдаты побросали оружие. «Именно так. С каланцами покончено». Со стороны морпехов донеслись непонятные трескучие звуки. Глаза Эрекали широко раскрылись. Он увидел струи пламени, поднявшиеся с позиции взводов и с шипением чертящие дуги в небе. Из дюжины устрашающих летучих снарядов только два упали прямо на мощеную дорогу. Платформа под Эрекали накренилась, заставив его прокрутиться. Он разжал руки, скользнул мимо вонзившегося в дерево меча и начал падать. Звуков не было. Он понял, что оглушен, и в блаженной, сладостной тишине наблюдал, как земля несется навстречу. Над головой тень украла утренний свет. Стейлок едва сумела оправиться, встав на ноги. Все у нее болело, тело покрылось синяками, когда более близкий взрыв снова швырнул ее на земь. Стена пошла волнами, сбрасывая сгрудившихся в поисках защиты солдат. А потом, с ревом степного пожара, нечто спустилось на ворота, что были справа от нее. Камни распались во вспышке света. Звук разрыва чуть не лишил ее слуха. Оглушенная, она пошла, шатаясь от горящих ворот. Увидела командора Эрекали на земле, среди обломков рухнувшей вышки. Слабые содрогания его тела заставили офицера приблизиться. «Брат Эрекали!» — закричала она. Глаза его были открыты, но белки налились кровью. Рот открывался и закрывался, словно у выброшенной на берег рыбы, однако она не смогла расслышать даже дыхание. Впрочем, когда она оказалась рядом, мужчина отчаянно всхлипнул и перекатился на бок, закашлившись. «Командор!» Однако он ее не слышал, это было понятно. Стейлок огляделась. Целые роты из напасти были сброшены на землю в результате множества взрывов. «Это не война, это бойня!» Ей казалось, в черепе раздается вой волков, звук бессильной ярости и слепого вызова, звук, говорящий о полном непонимании. Рука в перчатке схватилась за плечо кормы и развернула его. Он зарычал, потянулся за мечом и вытаращил глаза. «Кулак! Немедленно прекратить обстрел!» Капрал поглядел вверх и вниз по склону, ища неровный ряд пусковых площадок красных болтов. Рядом с ними валялись разбитые ящики, куски флиса, которым перекладывались припасы, разлетелись по земле. Он быстро подсчитал остатки. «У нас еще 4 или 5 залпов, сэр! Как раз, чтобы всех положить!» «Я сказала стоп! Первый кулак не желает участия напасти!» Корма заморгал. «Но мы не трогали напасть!» «У тебя есть хоть малейшие понятия, как далеко летят эти болты?» Капрал отвернулся, чтобы сплюнуть грязь изо рта, но на языке остался горький, прежде незнакомый ему вкус. «Мы чуток размягчили стену, и все. Ни один не полетел дальше, кулак, даю слово!» «Передай всем прекратить огонь!» «Да, кулак! Ох, кулак, вы видели скрипучий валовый барабан? Боги подлые, до конца дней не забуду!» Он замолчал, увидев на ее лице черную ярость. «Мы хотели сломить их, сапер, не убить!» Корма скривил губы. «Простите, кулак, но нам-то не сказали!» На миг показалось, что она его ударит, но вместо этого она бурей улетела прочь. Корма видел ее голову, пересекающую склон. Она бежала туда, где средняя и тяжелая пехота строилась, пытаясь не сходить с остатков мостовой. «Вот дерьмо! Кому же придется ее чинить, если не нам? Но разве не в этом великая тайная истина армии? Приказывают взорвать ко всем чертям, а потом восстанавливать. Ах, доля саперская!» Манкс присел рядом. Лицо его обгорело, покрылось жирной копотью. «Чего мы ждем? Полно осталось!» «Приказ кулака, Манкс! Слушай, передай по цепочке, паковать ящики, подобрать все лишнее тряпье!» Он выпрямился, морщась от боли пониже спины, и огляделся. Огромные дыры в земле, дымятся широченные кратеры, повсюду куски разорванных тел, пыль, грязь и кровь еще падают дождем из удушающей завесы, и вздохнул. «Похоже, наша работа закончена». Стейлок подняла Эрекали на ноги. В голове гудел шторм, его куда-то несло со свистом, словно небо разверзлось потопом. Сердце гремело, как барабан. Оглядываясь, щурясь от дыма и пыли, он видел солдат, суетящихся, словно пчелы. Офицеры отдавали приказы, стараясь вернуть хаосу подобие порядка. «Что? Что случилось?» Свой голос показался ему едва слышным шепотом. Стейлок ответила так, словно была в тысячи шагов. «На той стороне перевала малозанцы, сир! По меньшей мере две роты!» «Но это невозможно!» «Они просто появились, сир! Теперь мы заперты между двумя армиями!» Эрекали потряс головой, пытаясь прояснить мысли. «Не может быть! Нам сказали, через горы нет других дорог!» «Сформировать широкие каре, раненых в середину!» Шатаясь, он пошел к южной части перевала. За спиной Стейлок выкрикивала приказы. Расталкивая солдат и пугаясь падению их дисциплины, Эрекали шел через лагерь, все еще наполовину оглушенный. Наконец он миновал шатры напасти. Мимо плыли дым и пыль, неся вонь горелого мяса, кожи, одежды. Вспомнив увиденное в окопах, он содрогнулся. «Что с нами? Во что мы превратились, если делаем подобное?» Завидев малозанцев, он остановился. Нет, он не ошибается. Эти роты он уже видел раньше, на севере. Путь. «Но ни у кого нет такой силы. Сомневаюсь, что даже боги могли бы открыть такие врата. Но можно ли отрицать увиденное собственными глазами?» Враг подтягивался. Там была странная смесь из тяжелой пехоты, морпехов с арбалетами, обычной пехоты и застрельщиков. За ними стоял единственный шатер, вокруг которого собралось немало солдат. Вестовой прибежал с перевала. «Сир, враг дошел до самых высоких окопов и продолжает наступать!» «Спасибо», — ответил Эрекали. Он видел, как сквозь ряды противника прошли двое. Один высокий, другой почти столь же высокий, но гораздо шире в плечах. Эбеновое сияние их кожи резко контрастировало с блеклым пейзажем за спинами. «Долхонец и выходец с юго-востока семи городов. А, знаю этих двоих. Тощий. Я видел, как он стоял на носу, лицом к флоту Тисты Эдур. Высший маг Быстрый Бен. Значит, второй, тот убийца. Им здесь не место. Но пусть я и несовершенство, слепота в число моих пороков не входит». Не обращая внимания на солдата за спиной, командующий пошел навстречу двоим мужчинам. «Поглядите на нас!» — пробормотал Быстрый Бен. «Не на нас!» — пророкотал в ответ Калам. «Я вижу командира. Это Эрекали, да? А видишь ряды за ним? В полном беспорядке!» «Знаешь, — сказал колдун, — я и не думал, что это возможно. Открыть одновременно двое врат до такого размера. Боги подлые, он точно господин колоды драконов». Калам искоса поглядел на него. «А ты сомневался?» «Я вечный скептик». «Ну, впечатляет, конечно, но Паран вышел к нам полуживым. Значит, и у него есть пределы». «Минало глаз с него не сводит. Ревнуешь, Калам?» Убийца пожал плечами. «Этой кости в моем теле никогда не было быстрой». «Она и Рита Буд. Да что такого в Паране? Все женщины просто слюни пускают». «Он моложе. Знаешь, это важно. У нас, старых пердунов, ни шанса. За себя говори. Сотри свою ухмылочку быстро их, или я помогу». Они почти сошлись с Эрекали и были на середине расстояния между армиями, как и следует. «Поглядите на нас», — снова проворчал быстрый Бен. «Что мы знаем о переговорах?» «Отдай вожжи мне», — ответил Калам. «Я хочу сделать все просто». «О, это должно быть забавным». Они встали в шести шагах от командующего напасти, который тоже встал. Убийца не терял времени. «Командор Эрекале, первый кулак Паран передает приветствие. Он хочет, чтобы вы сдались. Тогда нам не придется убивать вас всех». Мужчина выглядел так, словно попал под ударную волну ругани или шрапнели. Лицо было покрыто порезами и мелкими язвочками. Пыль запорошила лицо. Он потерял одну из кольчужных перчаток. Эрекале открыл рот, закрыл и открыл снова. «Сдаваться!» Калам скривился. «Саперы только начали, вы понимаете?» «Что вы сделали?» Калам состроил гримасу, отвел глаза, упер руки в бока и снова поглядел на командора. «Вы видели, как это будет? Старые способы войны уходят. Будущее, Эрекале, только что подскочило и откусило вам половину лица». Эрекале явно смешался. «Будущее!» «Вот так и будет отныне. Начхать на зверей. Они все пропадут. Но мы будем тут. Мы еще будем убивать друг друга, но теперь в неисчислимых количествах». Командор покачал головой. «Когда все звери исчезнут?» «Долгая жизнь – самый злобный зверь», – сказал Калам и вдруг оскалил зубы. «И она не окончится. Никогда не окончится». Глаза Эрекале медленно расширялись. Взгляд скользнул мимо быстрого Бена и Калама к рядам ожидающих малозанских солдат. «Когда все звери исчезнут?» — шепнул он и снова возвысил голос, отвечая Каламу. «Ваши слова удовлетворили меня. Сообщите первому кулаку. Серые шлемы из напасти сдаются». «Отлично. Разоружитесь, мы подберем оружие по дороге. Извините, что не сможем помочь с ранеными. Мы в некотором роде спешим». «И что вы намерены сделать с моими братьями и сестрами?» Калам наморщил лоб. «Ничего, только не идите вслед. Ваша роль в этой худом клятой неразберихе окончена. Слушайте, мы должны были перейти перевал. Вы встали на пути. Мы не колебались, убивая ассейлов и судимов. За этим и пришли, но вы напасть. Что же, первый дал ясно понять, вы нам не враги. Никогда не были». На пути назад быстрый Бен метнул Каламу взгляд. «Откуда ты знал?» «Знал что?» «Слова о людях, истребляющих друг друга веки вечные. Откуда ты знал, что ему этого хватит?» Убийца пожал плечами. «Я просто сказал, что будет». Едва услышав, он понял, что я говорю правду. Они могут быть фанатиками, но это не делает их глупцами. Быстрый Бен фыркнул. «Прошу разъяснить разницу, Калам». Калам хмыкнул, кивнул. «Тебе только скажи. Ладно, попробуй вот это. Даже фанатик унюхает дерьмо, в котором завяз по уши. Сойдет?» «Не совсем. Они глупцы, потому что убеждают себя, будто нюхают сладкий нектар. Слушай, ты же ему объяснил, что со святыми зверями покончено». «Да, а потом подсластил». Быстрый Бен подумал. Когда они подошли к строю, он, наконец, вздохнул. «Знаешь, Эрекале тут не единственный дурак». «Чем же пахнет, а? А я считал тебя умным, колдунишка». «Ну, ищи лошадей, пока я докладываюсь Парану». «Тавор?» «Если она жива, мы ее отыщем». С визгом ярости Коробас опустила голову, сомкнув челюсти на плече Элейнта. Кости взорвались во рту. Когтями она исполосовала подбрюшье зверя, а потом ударила еще раз, вонзив когти глубже. Хлынули кровь и моча. Она вырвала у дракона кишки и, не выпуская труп из пасти, метнулась в бок, наперерез очередному Элейнту. Когти царапнули спину. Ататораловая драконица перевернулась, взмахнула когтистыми лапами. Пронзив чешую и кожу, подтащила дракона ближе, прокусила шею и отшвырнула прочь. Челюсти захрустели, грызя ее лодыжку. Широко раскрыв свои, она вытянула шею и схватила дракона за голову, одним сжатием мускулов раздавив череп. Другой дракон врезался сверху. Когти прочертили кровавую полосу около левого глаза. Клыки вцепились в гребень на шее. Коробас сложила крылья, с болью отрываясь от нападавшего. Дракон, что был внизу, принял на себя весь ее неизмеримый вес и полетел в сторону. Одно крыло сломано, позвоночник перебит. Упал на землю. Грохоча крыльями по воздуху, она снова поднялась. Элейнты кишели вокруг, словно вороны, окружившие кондора. Подлетали и убирались прочь. Воздух полнился визгом рептилий. Древние, что тоже были тут, ревели от ярости. Она убила уже многие десятки, оставив след из драконьих трупов на мертвой почве. Но этого недостаточно. Кровь течет с боков, в груди ломит от тяжкого дыхания, а атаки становятся все яростнее. Перемена близко. Она ощущает ее. В густой крови, залепившей рот, сохнущей между клыков, в бешеном жаре ноздрей, в воздухе, со всех сторон. «Элейнтов слишком много. Слишком много древних. Бури еще враждуют, но скоро они сольются. Скоро проснется Тиам». Налетела еще одна буря. Коробас завыла, отбиваясь, круша грудные клетки, отрывая ноги от животов, крылья от плеч, сдирая головы с шеи. Она грызла ребра, выбрасывала наружу внутренности. Тела отпадали, оставляя следы из ошметков. Воздух загустел от крови, в том числе ее собственной. «Слишком много моей крови. Тиам, Тиам, мать! Ты сожрешь меня? Ты сожрешь дитя свое, такое неправильное, такое ненавистное, такое забытое? Мать, видишь грядущую тьму? Слышишь мои крики во тьме?» Боль была ужасна. Слепая злоба стала еще одной бурей, беспрестанно ее терзающей. Она не просила, чтобы ее сделали страшной. Она не хотела столько яда. Вот единственный дар от сородичей. Она не просила, чтобы ее рождали. «Мне так плохо. Ты убьешь меня, мать. Когда ты придешь, ты убьешь неправильное дитя». Вокруг беспредельный мальстрим драконов. Слабее она сражалась, уже не видя пути, ослепнув ко всему, кроме накатывающих волн боли и ненависти. «Это жизнь! Это все, что у меня есть. В этом я вся. Такая жизнь! Неужели я ее заслуживаю? Что я натворила, чтобы заслужить такое?» Бури напирали на нее. Бури терзали шкуру, отрывали от крыльев громадные куски, пока ее не стало поддерживать наверху лишь воля, летящая поперек расколотых небес. Солнце истекало алым на горизонте, таком далеком-далеком отсюда. «Узрите тьму, услышьте мои крики».